Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 марта 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Доброго здравия, Алексей. И Светлана Большакова у нас тоже сегодня присутствует, наша несравненная и постоянно присутствующая в наших эфирах, но за кадром. Но сегодня она у нас участвует в эфире. Светлана, здравия. Всем здравствуйте. Ведет эфир Алексей Щербаков. Напоминаю, что все свои вопросы, которые будут по теме нашего эфира, вы можете задавать на наших официальных ресурсах. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И вот сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Час быка Ивана Ефремова. А так ли все однозначно?» Научно-фантастический роман «Антиутопия. Час быка» вышел в свет в 1968 году и в свое время наделал немало шума, произведя на советских граждан неоднозначное впечатление. Руководство Советского Союза усмотрело в книге элементы, обличающие существующий общественно-политический строй. На роман и на Ивана Ефремова, как на писателя, был наложен запрет. Но для многих этот запрет стал и вызвал огромный интерес к этой теме. Но я не буду дальше углубляться в эту тему, а передам слово Светлане, чтобы она нас ввела в полный курс дела. Светлана, тебе слово. Я предлагаю начать наше путешествие по творчеству Ивана Ефремова с небольшого вступления. Я подготовила материал небольшой. Если ты не против, Алексей, нет возражений, то я тогда начну рассказывать. Вот. Так. Давай. Сейчас. Так, можно включать экран. Включаю демонстрацию. Есть. Все, можно приступать, да? Да. Так, давайте начнем. Значит, Иван Ефремов «Час быка». Ну, поначалу я, конечно, хотела начать с биографии Ивана Антоновича, но потом, походив, погуляв по интернету, я увидела, что очень много фильмов, роликов, много статей разных исследователей о биографии Ивана Антоновича. И поэтому я решила, что мы на биографии не будем останавливаться, а только прям ключевые, прям точечно моменты обозначим и перейдем уже к самому «Часу быка». Иван Антонович Ефремов родился 22 апреля 1907 года в деревне Вырица под Петербургом. Входила в состав царско-сельского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье купца. Отец его, Антип Харитонович, был выходцем из заволжских крестьян-староверов. Мать Варвара Александровна, урожденная Ананьева, выросла в семье крестьян-старожилов одного из сел, расположенного неподалеку от Вырицы. Иван Ефремов был крупнейшим ученым-палеонтологом и писателем с мировым именем, являлся признанным авторитетом и главой новой интеллектуальной школы советской научной фантастики. Ну вот теперь обозначим его место не только как писателя, а еще и обозначим его место в науке. Он был доктором биологических наук с 1930 по 1959 год, научный сотрудник Палеонтологического института, с 1937 года заведующий лабораторией низших позвоночных, лауреат Сталинской премии второй степени. В 1952 году за монографию «Тафономия и геологическая летопись». Надо заметить, что вот с этого года, с 1952, вот эта уникальная монография ни разу больше не переиздавалась. И сейчас исследователи, в принципе, на свои деньги вот ищут возможность, чтобы переиздать эту монографию, которая очень нужна в научном мире. С именем Ефремова связывают три десятилетия развития советской палеонтологии позвоночных. Ученый считается одним из основоположников современной тафономии. Под его руководством экспедиция в пустыне Гоби 1946-1949 год открыла ископаемые остатки динозавров, коллекции которых составляет Золотой фонд Московского палеонтологического музея. Ну и вот я хочу зачитать небольшую цитату, это из другого его произведения «Лезвие бритвы». «Мы страдаем от последствий английского владычества. Оно принесло нам западную науку и технику, но вместе с тем отравило и западным отношением к жизни и искусству. Я считаю его ядом. Уметь видеть, но не пытаться сложить из виденного целое, превратить в реальность, заставить поверить в него силой труда и таланта. Наоборот, они стараются рассыпать целое на крохи, разбить вазу, чтобы любоваться причудливой формой черепка, выбрать из живой игры светотени изображение 2-3 черты, пару красочных пятен и назвать это именем целого, заменяя мудрость собирателя красоты умением атома. Это неизбежная расплата за разрыв с природой, с ее изменчивой игрой форм». Так, идем дальше. Ну вот, и все-таки для того, чтобы лучше понять произведение какого-то либо автора, нужно все-таки ознакомиться с его биографией, потому что в биографии показано мировоззрение того или иного человека, ну и какие-то вехи жизни интересные. Поэтому биография Ивана Антоновича не менее интересна, чем его произведение. И вот поэтому я рекомендую все-таки ознакомиться с его биографией по следующим книгам. Вот эту книгу написал Петр Константинович Чудинов, советский ученый, геолог-палеонтолог. В 1054 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Пермские котилозавры» под научным руководством Ивана Антоновича Ефремова. Начиная с 1954 года, 30 лет проработал в Палеонтологическом институте. То есть Петр Константинович был учеником Ивана Ефремова, лично знал его, общался, знал жену Ивана Антоновича. Вот и хорошая очень биография, кому интересно, можно ознакомиться. И следующая книга, это вот вышла в 2013 году в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Написали ее и составили авторы Николай Смирнов и Ольга Еремина. Это муж и жена, они оба литературоведы. Николай – историк, а Ольга еще и писательница. Поэтому вот это такая объемная книжка. Они нашли очень много материалов по собственной инициативе и, в общем-то, на свои деньги вот это все издали. И потом жена Ивана Ефремова тоже им передала некоторые новые материалы. Ну, вернее, не жена, а там родственница. Жена-то уже умерла. Вот, некоторые новые материалы, которые раньше не были освещены. Поэтому книга получилась интересная. Вот кто хочет, может ознакомиться еще и с ней. Ну вот и переходим мы уже непосредственно к произведению. Роман «Час быка» является последней книгой трилогии. В трилогию входят «Туманность Андромеды» и «Сердце змеи». Вот «Туманность Андромеды» — научно-фантастический роман, написан в 1955-56 годах. Это первый роман в космическом цикле произведения Ивана Ефремова о будущем планеты Земля, вошедшей в состав Галактического Содружества Цивилизаций Великого Кольца. В впервые опубликован в журнале «Техника молодежи» в 1957 году. Ну и на картинке это, собственно, обложка журнала, вот первый номер, 1957 год. Его можно скачать в интернете, кому хочется посмотреть, что это был за журнал такой. Здесь я вам зачитаю некоторые предложения, отрывки из статьи Еремея Парнова. Она была опубликована в библиотеке советской фантастики. Была такая библиотека, там выходили книжки. Ну, они как антологии. Там был не только Иван Ефремов, там и Стругацкие были, и Казанцев, ну и так далее. Вот из предисловия к одному из таких выпусков я вам зачитаю для того, чтобы нам немножко понять, в каком времени жил Иван Ефремов, хотя кто-то это и время помнит, там в детстве тоже в Советском Союзе воспитывался. Вот. Но и тем не менее, чтобы так освежить память. Появились серьезные статьи о проблемах научной фантастики. Родилось крылатое выражение «время обгоняет фантастов», которое сразу превратилось в газетный штамп. Вот в какое время «Техника молодежи» стала печатать из номера в номер новый роман Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андромеды». У газетных киосков выстраивались длинные очереди. Люди жадно проглатывали строчки, медленно с улыбкой закрывали журнал. Сакраментальное продолжение «Следует» оставляло двойственное чувство. Конечно, хорошо, что роман еще не кончается, но так хочется поскорее узнать, что будет дальше. В обсуждении нового произведения советского фантаста приняла участие вся страна. Короткие романтические имена его героев звучали в заводских цехах, в залах библиотек, в институтских лабораториях. Академики спорили с горячностью и нетерпимостью детей. Пионеры блистали неожиданной эрудицией. За границей роман выходил миллионными тиражами. В одной лишь Франции были проданы сотни тысяч книг. «Туманность Андромеды» рассказала зарубежному читателю о нашей стране и коммунизме больше и лучше, чем многие предназначенные для заграницы издания. Вот я тут, значит, про газетные киоски. Я тоже вот когда прочитала это, я вспомнила эти газетные киоски «Союзпечать», вот как в детстве побывала. И недавно вот тетя мне подарила такой альбом с фотографиями нашего города. И там вот альбом 66-го года. Издание, и там вот как раз такая фотография, место узнаваемое в городе, но вот там стоит киоск, и на нем написано «книги». Вот таких киосков я уже не помню. Оказывается, были еще киоски, где продавались книги. Такое интересное воспоминание. Ну вот это тоже журнал «Техника молодежи», и, значит, в 1957 году полетел первый спутник. И я просто вам тут вот оформление этого журнала очень интересно тоже погружает в ту эпоху. Вот как писали об этом событии. 4 октября 1957 года навсегда останется в памяти человечества как день величайшего торжества разума. Перестал быть мечтой искусственный спутник Земли. Он выскользнул из научных лабораторий и вырвался на орбиту, расположенную в сотнях километров от поверхности нашей планеты. Над миром зашла звезда мира. Ее создали советские люди из советских материалов. Ее направили в небо реактивные двигатели гигантской мощности, сконструированные советскими специалистами. Произошло это спустя лишь 40 лет после победы Великой Октябрьской революции. Что может быть убедительнее такого доказательства преимущества нашего социалистического строя? Расцвет нашей советской науки, мудрость и руководство нашей коммунистической партии над взрывами, не взрывами атомных бомб, не угрозами человечеству, а светлой силой идей и яркими достижениями науки утверждаем мы правильность избранного нами пути. Боремся за торжество коммунизма. Ну вот такие вот, такая риторика, присущая тому времени, тоже вот погружает в то время. И вспоминаешь вот эти газеты, которые выписывал у меня и папа, например, и дед выписывал, «Известия». Вот такие тексты, я помню из детства, как они читали. Но это на фотографии Герберт Уэллс, который вот мечтал приехать в Россию, посмотреть, что же в ней происходит. И в 1920 году он по приглашению Максима Горького посетил Россию. И вот из разговора с Лениным значит, когда Ленин начал ему рассказывать про электрификацию нашей страны, ну, он очень удивился и подумал, что Ленин какой-то мечтатель. И вот такие фразы он сказал. Но ведь это эскизы, наброски писал в своей статье «Россия в Англии» в 1920 году. И Ленин ему ответил: «Приезжайте в Россию через 10 лет и посмотрите, что мы за это время сделаем. А сегодня мы празднуем 40-ю годовщину Великого Октября». Ну, это написано вот в этом номере журнала. Просто вот чтобы окунуться в то время, когда это Иван Ефремов писал свои произведения. Ну вот это вот иллюстрации из журнала «Техника молодежи», иллюстратор Александр Николаевич Побединский. Ну, можно посмотреть. Это тоже иллюстрация Александра Николаевича, тоже к этому произведению. Это вот сам Александр Николаевич Побединский с 1935 года иллюстрировал журнал «Пионер», «Вожатый», «Затейник». С 1936 года журнал «Техника молодежи» в 1957 году стал членом редколлегии журнала. Был первым иллюстратором романов Ефремова «Туманность Андромеды» и «Час быка». Ну, дальше вот вторая книга из этой трилогии – это «Сердце змеи». Научно-фантастическая повесть, написанная Ефремовым в 1958 году. Эта повесть является связующим звеном между «Туманностью Андромеды» и «Часом быка». Повесть впервые была напечатана в 1959 году в журнале «Юность» номер 1. Была переведена на английский, французский, немецкий, румынский и болгарский языки. Иван Ефремов описывает возможность существования планетарной биосферы и высокоорганизованной разумной жизни человекоподобных существ биохимией, основанной на фтороводороде. Ну вот на картинке это тот самый журнал, вот его оформление, где была впервые опубликована повесть «Сердце змеи». Вот тут можно видеть на картинке «Привет 21-му съезду КПСС». Такой вот. Ну, проиллюстрировал публикацию Грибков Всеволод Николаевич, советский дизайнер, живописец, художник, график. Ну, вот здесь можно видеть, как стыковались два корабля. Ну и, собственно, последняя книга трилогии. Это социально-философский научно-фантастический роман «Антиутопия» Ивана Антоновича Ефремова о путешествии людей из далекого будущего, жителей коммунистической Земли, на планету Тормоз, на звездолете «Темное пламя». Звездолет передвигается в гиперпространстве, его миссия гуманитарная. На планете Тормоз звездолетчики обнаруживают потомков людей, ранее бежавших с Земли и построивших закрытое тоталитарное общество. Вот эта вот картинка, мне кажется, ну, очень хорошо передана суть этого произведения. Так, роман создавался на протяжении 7 лет и был опубликован в 1968-69 годах в журналах «Техника молодежи» и «Молодая гвардия». Абсолютная власть принадлежит, это вот на Тормозе, абсолютная власть принадлежит Совету Четырех. Вот на картинке как раз они изображены. Я когда смотрела на эту картинку, мне почему-то напомнила сказку «Три толстяка». Ну, в принципе, в содержании можно найти переплетение с романом Ивана Ефремова. В момент прибытия землян Совет Четырех ходили Генши, Зетук, Каалуф и его председатель Чоя Чагас. Власть последнего безгранична. Даже планета была переименована в честь его жены Янтре Яхах, Ян-Ях. При этом планета переименовывалась каждый раз именами других жен при их смене. Однако остальные члены Совета имеют свои собственные далеко идущие амбиции и готовы к схватке за власть. Власть Совета Четырех основывается на политике террора, периодически осуществляемого в отношении всех слоев общества от кжи до змееносцев. Ну, здесь вот тоже это все оформление техники молодежи, это тоже Совет Четырех. Но здесь вот, то есть вот это название «Тормоз», он, Иван Ефремов, позаимствовал из другой книги, которую он читал. И вот здесь он упоминает эту книгу, все не буду зачитывать. Вот примером такой реакции на действительность для нас стала сохранившаяся от этого периода небольшая книга Артура Линцнея о фантастическом путешествии на некоторую планету в системе звезды Арктур. Конечно, путешествие мыслилось духовно-мистическим. Ни о каких звездолетах техники того времени еще не могла и думать. На воображаемой планете происходило искупление грехов человечества. Мрачная, полная тоски жизнь, обрисованная автором, удивляет богатством фантазий. Планета называлась Тормос, что на забытом языке означало «мучение». Вот эта книга, она очень интересная, кстати, вот Артура Линцнея. Кому интересно, может почитать. Она, правда, сложноватая. Там рассказывается о Демиурге, который возомнил себя Богом и решил вот стать для одного из миров вот таким вот всевластным правителем. В интернете она есть, можно ее найти. Ну вот, это тоже иллюстрации из техники молодежи. Вот и здесь Файродис, здесь Чаючагас. И здесь вот я пример приведу их дискуссий, которые у них постоянно возникали. Вот одна из таких дискуссий. «Каковы нормы человеческого общения у вас на Земле?» — продолжал Чаючагас. «В каких случаях вы говорите правду?» «Всегда. Это невозможно. Истинной непреложной правды нет. Есть ее приближение к идеалу, тем ближе, чем выше уровень общественного сознания человека. Причем тут оно? Когда большинство людей отдает себе отчет в том, что всякое явление двустороннее, что правда имеет два лица и зависит от изменяющейся жизни, значит, нет абсолютной правды. Погоня за абсолютным — одна из самых тяжких ошибок человека. Получается односторонность, то есть полуправда, а она хуже, чем прямая ложь. Та обманет меньшее число людей и не страшна для человека знающего». Ну и последнее, это я просто вот несколько тоже иллюстраций, которые были в технике молодежи, и даже, по-моему, есть в какой-то книжке, которая вот позже издавалась. Это о самом названии писал Иван Ефремов. Одно вот первое, это было «В дороге ветров», это заметки о его экспедиции. Он писал: «Было самое глухое время, час быка, 2 часа ночи, власти злых духов и черного злого шаманства по старинным монгольским суевериям». А второе — это уже вот из «Туманности Андромеды», где он поясняет: «Бык — это сильный и энергичный, но совершенно безжалостный чужим страданиям и переживаниям человек, думающий только об удовлетворении своих потребностей. Страдания, раздоры и несчастья в далеком прошлом человечества всегда усугублялись именно такими людьми, провозглашавшими себя в разных обличиях, единственно знающими истину, считавшими себя вправе подавлять все несогласные с ними мнения, искоренять иные образы мышления и жизни. С тех пор человечество избегало малейшего признака абсолютности во мнениях, желаниях и вкусах и стало более всего опасаться быков. Это они, быки, не думая о нерушимых законах экономики, о будущем, жили только настоящим моментом». Ну вот, в общем-то, я закончила свое небольшое вступление. Передаю микрофон ведущему для дальнейшего ведения нашего разговора. Благодарю, Светлана. Очень-очень подробный экскурс и в автобиографию Ивана Ефремова, и в его книгу. Также я напомню, что этот «Час быка» является последней книгой в трилогии книг. Вот, и сейчас мы перейдем непосредственно к дискуссии, но мы не будем, я думаю, что рассматривать конкретно книгу, а будем рассматривать именно, что было в книге и насколько это все правдоподобно или, может быть, автобиографично, а может быть, была взята какая-то калька с какого-то конкретного государства. Но хотелось бы сейчас послушать вот мнение Алексея по поводу книги Ивана Ефремова и всей трилогии. Да, на самом деле Светлана сделала прекраснейший, на мой взгляд, краткий доклад, который очень объемно с многих сторон показал эту книгу, показал самого Ивана Антоновича. И вот мне хотелось бы указать на то, что данная передача – это не чтение книги, как ты уже правильно сказал, это не разбор каких-то подробностей, это не чтение романа, а какие-то вот включения нашего представления о тех элементах, которые включены в книгу с точки зрения, а правда ли это, может ли это быть, а насколько это утопично, что собой несет эта книга, можно ли на нее опираться, как, например, на инструкцию в жизни каким-то определенным действием, либо это стоит воспринимать как, ну, да, хороший посыл, но вот что-то, может быть, есть, на что обратить внимание, и как-то там вот по-другому стоит изменить ход событий либо реакции на какие-то действия. Потому что художественный роман, тем более художественно-фантастический роман, не может являться инструкцией к действию в полной мере. Поэтому я хочу, чтобы Светлана участвовала в нашем обсуждении, поскольку у нас на некоторые моменты, как и жизненные, так и, вот, в частности, проявленные в книге, есть разные взгляды, и порой они радикально даже в чем-то отличаются. Ну вот, если, Светлана, ты готова, то тогда я вот хочу забрасывать определенные такие маленькие вопросики, которые мы будем обсуждать. Итак, что собой представляет этот самый роман? Ну, кстати, можно также, Алексей, пока показывать картинки, которые есть. Вот, например, там первую картинку, где обложка журнала, где сам Иван Антонович за рукописью. Так, чтобы как-то оживлять нашу беседу. Ну, итак, что же собой представляет этот роман? Это что, фантастика? Ну, если фантастика, то какой направленности? Понятно, что фантастические там элементы описаны, но ведь не просто так в 70-м году, в сентябре месяце, Андропов очень жестко указал на то, что там очень много чего есть такого, и там «Молодой гвардии», кто выпускал, и другим издательствам. Чичи указал, нельзя так его выпускать-то, нельзя, чтобы это в широком кругу было. Ну и потом же он указывал, что на черном рынке книга стоит в 10 раз дороже, нежели чем она стоит в магазине. Хотя из магазинов, в общем-то, она пропала, потому что тиражи разобрали очень быстро, а новых тиражей не было. И поэтому, если мы смотрим просто как фантастический рассказ, ну вот на книгу, то тогда вопрос, а за что ж тогда такие были козни-то на эту книгу, за что ж такие вот гонения? Но хотя из библиотек она не убиралась, и переиздание было только в 88 году, насколько я помню, в 1988 году. Это ж сколько времени-то прошло, когда вот такое вот специальное забытье-то было. Поэтому чистой фантастикой это признать невозможно. Ну так вот, но если это все-таки фантастика, то какой направленности? Вот, Светлана, как ты думаешь, если ты готова, конечно, отвечать, какая фантастика здесь? Например, технологическая, технократическая, просто фэнтези, может быть, социальная, может быть, философская. Ну и также, Алексей, тоже в стороне не оставайся. Как вы это видите? Это социально-философский, научно-фантастический роман «Антиутопия». Прямо читалось так, прямо прочитала фразу, да, где-то? Да. Хорошо. Алексей, а ты как думаешь, это что? Ну, я скажу так, на мой взгляд, мне кажется, что этим романом Иван Ефремов что-то хотел сказать. Ну, если не брать вот такое вот четкое определение, как вот сказала Светлана, да, он что-то хотел сказать, донести какие-то свои мысли через вот такие вот фантастические образы, да, показать какое-то свое отношение, может быть, к какому-то режиму, да, который, может быть, существовал в той стране, в которой жил Иван Ефремов. Я сейчас говорю чисто свое мнение, ну, после прочтения книги, поэтому вот конкретно на этом вот сейчас сказал так. И как, в принципе, он хотел, чтобы, наверное, чтобы общество перестроилось, увидело свои какие-то недостатки, и каждый обратил на них внимание. Вот такой мой ответ. Да, благодарю тебя. На самом деле фэнтези это невозможно признать, потому что фэнтези опирается на что-то все время потустороннее, связь с потусторонними мирами, проявление потустороннего в нашем мире. Это какие-то существа, какие-то события сказочные, волшебные и так далее. Здесь этого нет. Технологической, технократической фантастикой вот в чистом виде, даже вот с научным таким тоже нельзя назвать. Почему? Потому что фантасты, которые пишут в таком русле, они предвидят какие-то инструменты, какие-то приборы, что-то еще. А мы видим в творчестве Ефремова, что в ранних, что в поздних книгах, что он опирается на то, что тогда было понятно, но не смотрит дальше. То есть вот эти вот пульты здоровые, с кнопками вот такими, которые щелкают, да, такие кнопки тумблера там и так далее, катушечные вот эти все информационные носители, которые, ну, явно очень-очень много весят. И когда мы говорим про то, что в космос нужно вводить как можно меньше веса, груза, чтобы больше было топлива, чтобы дальше долететь и больше уделить внимание на, например, там корпус корабля, чтобы он был защищенный, двигатель корабля, опять же, топливо и сохранность экипажа, то мы видим, что вот с точки зрения научной фантастики это ни в какие ворота не лезет, потому что никак с таким багажом из стольких железок вот, ну, невозможно взлететь. И представляете, сколько аппаратуры вот занято было бы вот этими двигателями здоровенными, этими кнопками, тумблерами, катушками и всем остальным. Ну и хранилище, хранение там, например, на катушках, на чем-то еще, достаточно там радиации какой-то проникнуть в магнитному полю, ну и все стирается. Поэтому здесь вот технологической, технократической фантастикой и научной в этом смысле назвать нельзя. А вот общественно-философской, да, можно. Это философское направление, которое, а философия, это переводится «филос» – любовь, «софия» – мудрость. То есть любовь к мудрости. Мудрости не «софия» – женщина, а мудрости вообще. Поэтому вот общественно такое мудрствование по устройству мира, вот любовь к устройству мира, вот оно здесь проявлено. Но оно проявлено с точки зрения вот человека, созревшего на каких-то условиях. Ведь ему пришлось воевать, у него было достаточно трудное детство. Он подростком воевал, там, в 20-м году ему приходилось выживать с семьей, когда там его тетка, родственница, которой они жили с братом, с сестрой, она умерла, и они нищенствовали. И потом прибился он к военным, к РКК, Красной армии, и до перекопа до самого дошли, ну и так далее. И был контужен он при бомбардировке. В общем-то, не сладкое было детство у него. И я думаю, что вот эти вот все элементы, моменты, они как раз наложили на его творчество очень-очень много чего. Ну и теперь вопрос такой. Как, Светлана Алексеевна, как вообще читается эта книга? Вот некоторая фантастика читается в разных направлениях, научная и так далее. Очень тяжело, очень тяжело. Там какие-то термины вводят. Тут еще, а где-то фэнтези читается, наоборот, очень легко. Все время там образы, картинки. Вот как вы, когда читали, может быть, слушали, как вам это все вот в голове-то легко было воспринимать? Я вот и хочу еще комментарий к тому, что ты сказал, а потом уже вопрос. Ну, конечно, конечно, давай. Вот, я не знаю, где ты там прочитал, что на катушках у них были звездочки, которые они вставляли в какой-то там, я не знаю, что у них, куда они это вставляли, но такие кристаллические звездочки. А еще второй вид носителей, у них были мнемоносители. То есть сразу, сразу возникает вопрос, что это такие носители, у нас такого нет. У нас это память, то есть это связано с памятью. Как они это делали, там не указано, но вот это было. Вот, да, да, хорошо, хорошо. Я просто беру целую череду его фантастических рассказов, и поэтому вот в некоторых, помимо того, что ты сказала, да, вот эти дополнения, там конкретно приводится, что они с другого звездолета взяли вот это там на пленке, стали смотреть и так далее. Ну и сами тоже фильмы, и трансляции и так далее. Поэтому да, это есть. Но это не описывается с точки зрения научной фантастики. Это просто упоминается что-то. А какие приборы сами, какие пульты? Вот я об этом говорю. Ведь пульт, ведь звездочка куда-то вставляется. Куда она вставляется? Она вставляется в некий ящик, который размерами очень-очень большой, а по сути он выполняет функцию, вот если показать там телефон, да, какой-то, вот по сути дела, или там наручные часы современные, вот, вот этот вот весь прибор здоровенный, куда вставляется эти вот устройства, звездочки и так далее, ну, по размеру не нужны такие большие. То есть не в полной мере, либо вообще не научная фантастика. Да, что-то там упоминается, но сама обстановка такая вот научного, скажем так, научной лаборатории, современной по тем временам, такой хорошей, оснащенной современной технологией с добавлением чего-то такого, что чуть-чуть там на фантастическое намекает. Вот я про это говорю. Ну, я хочу добавить, что... Я поняла, Алексей, да. Я хочу добавить, что Иван Антонович, он был палеонтологом. Поэтому ученым-палеонтологом. Он не техник. Он не технический, не занимался техническими какими-то разработками. Это, ну, надо учитывать. Понятно, что... Да-да, конечно, да, это мы учитываем. Я говорю про сам жанр, про сам сюжет. Он не увлекался именно описанием фэнтези и технологическими. Он больше опирался именно на общественное, на личностное, на взаимодействие. Вот это был его посыл, вот это он развивал, вот эта мудрость его была, которую он пытался донести, в которой пытался разобраться. Я вот про это говорю. И поэтому вот его в книгах очень много палеонтологических именно загадок, которые очень интересные были ученым, и они эти загадки разгадывали, и всем известно, что он много чего предсказал, что предсказал там открытие новых полезных ископаемых, которые потом впоследствии нашли, хотя он предсказал их просто потому, что вот он писал эту монографию, он знал уже эти места, ему не надо было даже там бывать, что-то там исследовать, копать или что-то. Он просто уже знал, что это там есть. И вот людям оставалось только пойти в это место и начать копать, и что и было сделано, и было все это найдено. Второе, он интересовался развитием человека, духовным его развитием. Он интересовался скрытыми в человеке тайными силами, так можно сказать. Не железками, машинами, которые там нас куда-то доставят в космос, а именно человеком. Что может человек, если он занимается своим образованием, своим воспитанием, воспитанием детей и также своим духовным развитием? Вот что его интересовало, и вот, в общем-то, про это он и писал. Ну и, естественно, про устройство социальное, какое оно там было, общество. Да-да-да, вот этого мы как раз более подробно коснемся дальше. Я тоже подготовил несколько вопросов, которые мне интересно рассмотреть. Ну так как читается эта книга? А, как читается? Ну, читается у меня вот такое, конечно, ощущение. Я вообще первый раз читала уже давно. Я читала, Алексей, эти книги еще в школе. Вот, кстати, я уже тебе говорила, но сейчас я вот и здесь скажу, что очень благодарна, что ты меня сподвиг перечитать эти книги все. Я, конечно, не ожидала, что я сейчас буду по-другому все это. У него есть свой стиль, вот такой особенный стиль, потому что он все-таки ученый. И вот Толстой у него спрашивал про этот стиль. Почему у вас какой-то интересный стиль? Ну, это не дословная вот цитата, а суть. У вас вот такой интересный стиль, откуда, как вы так научились писать и откуда он у вас вообще образовался? Так вот, Иван Ефремов отвечал, что этот стиль у меня образовался, когда я писал в экспедициях вот эти все геологические описания, потому что ничего же не было. Не было ни фотоаппаратов, не было ни диктофонов, ничего не было. Если ты что-то находил, ты должен был, ну, какой-то ископаемый, допустим, да, полезный ископаемый, ты должен его был описать со всех сторон, какого цвета, какого размера, где там залегал. И вот он занимался тем, что писал. И вот этот вот стиль у него остался. И такой же вот он, стиль такой немного холодноватый. И вот к нему нужно привыкнуть. Ну, вот мне, по крайней мере, нужно было привыкнуть. Но когда я привыкла, вот когда книга закончилась, я думаю, ну как это, что-то закончилось, а что, я буду читать? Снова, что ли, начать читать? В общем, мне понравилось читать. Хорошо. Алексей, что скажешь? Как вообще читалось? Ну, я скажу свое мнение. У меня оно такое двоякое. С одной стороны, я читал это уже, можно сказать, во взрослом возрасте, да, в школе я не читал. Но я бы не сказал, что книга прям наполнена какими-то прям подробностями, да, научно-техническими. Бывают такие книги научной фантастики, где очень много глав и места в книге уделены именно каким-то подробностям техническим, разбирается что-то. Тут больше разбирается в этой книге устройство общества, на мой взгляд. И устройство общества, его деление, его подразделение и так далее. Ну, как вот ты сказал в начале, что эта книга не дотягивает до фантастики. Вот такой мой ответ. Хорошо. А какие послевкусия? Вот Света уже сказала, что бац, закончилась и пустота. Что теперь я буду читать? Вот у тебя какие были послевкусия? Ты помнишь их? Вот если сейчас припоминать, да, то такое ощущение, что эта книга «Час быка» не заканчивается ничем. То есть не то, что я там что-то буду читать, а где продолжение. Ну, как бы конца нету, то есть книги. То есть, не знаю, у меня такого послевкусия, что я буду дальше читать, не было. Поэтому вот такие у меня впечатления. Вот, знаешь, иногда, когда читают книги, скучают потом по персонажам. У тебя не было в первое время такого ощущения, что вот уже сроднился с некоторыми персонажами, и их вот не хватает упоминания в жизни? Знаешь, Алексей, читал я хоть и давно, уже примерно год, наверное, назад, но у меня такого не было. У меня как-то, уложились эти все, о чем, в принципе, он пытался сказать, автор, да, в книге. У меня просто это отложилось внутри. Но как таковых у меня впечатлений не осталось от героев именно. Ну, может быть, это мое чисто мнение, мое впечатление. Хорошо. Светлана, у тебя как? Я уже сказала, что я как-то, прослеживалась эти линии. И героев, и событий. И дело тут в чем? Вот все эти... Невозможно прочитать вот одну книгу «Час быка». И ты там не поймешь тогда ничего. Потому что это продолжение, во-первых, вот этих первых двух книг. Во-вторых, все знания свои, да, Иван Антонович рассыпал по всем своим произведениям. И они все между собой связаны. Все, вот даже рассказы, они тоже связаны. Когда ты просто читаешь, начинаешь вот в это все вникать, ты понимаешь. Я вот впервые, я могу с вами поделиться, что я впервые, читая вот текст Ивана Ефремова, я увидела его в объеме. Вот я как будто оказалась где-то вот в этой вселенной, я не знаю, в этом мире, хоть как угодно можно назвать, но это вот произошло со мной. Я вот впервые увидела эти все связи между произведениями. И там все не случайно. Там вот, не знаю, разбирать и разбирать. Вот у меня так. Хорошо, Немного добавлю, что я на самом деле просто мне порекомендовали эту книгу, и ее описали довольно захватывающий сюжет, что много того, что написано в книге, переплетается с реалиями нашего сегодняшнего мира, и поэтому меня эта книга заинтересовала, я решил ее прочитать. Но впоследствии вот это ощущение, о котором я сказал, да, что как будто чего-то, не то, что чего-то не хватает, а как будто что-то не окончено. Я понял, что просто я на самом деле эту всю историю читаю не сначала. И когда я узнал, что есть вообще трилогия, то есть существует три книги, и до «Часа быка» еще две книги есть, тут как бы просто надо прочитать, может быть, у меня сложится полная картина, вот как сказала Светлана. Хотя в полной мере трилогии я вот не могу это назвать, потому что трилогия – это когда один сюжет переходит в другой, когда персонажи там, либо дети, вот это пошло отсюда, сюда вошло, вот он был тут, теперь он здесь, или там ребенок, или там внук, и так далее. Вот тогда это можно называть какой-то последовательностью, там, трилогии или что-то еще. А здесь, в жанровом смысле трилогии я не обнаружил внимания. И вот недосказанность как раз, она-то вот туманность Андромеды в полной мере я ее ощутил. Улетели они, он улетел. И все понимают, что они обратно не вернутся. И что? И вот ради вот этого, что они полетели к туманности Андромеды, вот это все-все-все, название книги, для меня вот это было вот пустота. Здесь же, наоборот, я увидел вход, увидел прям сюжетный вход. Это уже, ну, 10 же, больше 10 лет разница, да, между выпусками книг. Я увидел вход, вот, где рассказывается подробно. Потом завязывается сюжет, как чего. Потом идет уже взаимодействие там, свое какое-то проявление и развязка. И потом, ну, как всегда, так это, хэппи-энд, то, что, извините за иностранные слова, такое счастливое окончание, когда вот, наконец-то, там свершилось. Жертвы были не напрасные, там вот они победили, революция, значит, там состоялась, и вот теперь эти послы уже от освобожденного мира прилетают к нам на землю, и вот сегодня как раз они приземлятся, и вы сможете с ними пообщаться. Вот такое было. И послевкусие у меня на самом деле было какое-то время, вот хотелось продолжения по общению, а как там персонажи, а как там еще. Вот этого чуть-чуть не хватало, поэтому не было такого, что вот раз оборвалось и непонятно, как оборвалось, потому что заключение было, а вот что нехватка просто вот этого нахождение вот в его пространстве, это присутствовало. Ну и теперь следующий вопрос. А пародия ли это на какой-то строй? На коммунистический, на капиталистический, на какой-то вариант коммунистического либо капиталистического строя? Вот здесь что скажете? И вот здесь ты можешь, Алексей, тоже включить уже иллюстрацию к роману «Час быка», вторую, «Падать, но подниматься». Свет, что ты скажешь? Пародия, не пародия? Я еще добавлю к твоему предыдущему высказыванию. Именно так, Алексей, именно завязка была в «Туманности Андромеды», потому что на Торманс уже полетели потомки, тех, кто летал в «Туманности Андромеды», тот состав. Поэтому это самое, что ни на есть трилогия, там все взаимосвязано. Если ты не читал «Туманность Андромеды», то тебе непонятно, что там происходит в «Часе быка». Да нет, читал. Я тебе говорю, что это, понимаешь, в чем дело? В «Часе быка», вот когда эта трилогия, вот возьми любую трилогию, там постоянно идут ссылки. А вот тогда-то, там 200 лет... Вот мой там предок такой-то, вот он совершил вот это, а я его потом, а вот я вот оттуда, я вот туда. Вот этого напрямую там, вот так вот прямо в лоб. Ну, вот, понимаешь, это как просто такой вброс. Ну, было и было. А вот трилогия любая подразумевает, что происходит более плотное взаимодействие, выход очень плотный из одного в другой. Вот они как будто вот притерлись, и вот одна льдиночка там другой вот скользила, вышла. А здесь какое-то такое вот касание поверхностное, и поэтому вот вкуса такой вот трилогии я это не увидел, не почувствовал. Ну, Даша, говоришь, элементы есть, но, говорю, в полной мере я вот не могу это, ну, как-то так, трилогия в моем смысле, это не получается, не складывается. Потому что всегда, когда читаешь трилогию, ну, вот сейчас вот так вот, фантастический, там, «Властелин колец», да, вот читаешь там, либо там «Хоббит туда», либо что-то еще, там вот оно идет, одно в другое переходит, и даже там с «Хоббитом», с этим «Властелин колец» какая-то связь там присутствует, кольцо, там этот персонаж какой-то есть, наследник и так далее, и тот же самый там злой этот проявляется, который там лезет отчета, и Гэндальф там, и так далее. Вот это, на мой взгляд, да, трилогия, которая строится на завязке какой-то там. А вот здесь общая завязка, коммунистическое общество, да, оттуда что-то там пришло, мы там потомки, ну и все. Вот это вот как для трилогии, мне не хватило, что в полной мере трилогии назвать. Ну, может быть, тебе не хватило, но там ясные отсылки, там, ну, связи там конкретные, там время у него рассчитано по календарю Калачакры для этих произведений специально. То есть, если ты рассматриваешь вот так отдельно, то тебе ничего не понятно. И там есть диалоги, которые завязаны. Там даже вот эти книги, они как зеркала. Они друг друга отражают. Если ты не читал то, да, ну, можно прочитать. Можно же читать эти романы и повести просто как приключения. Читают же так люди. Смотрят просто, как развиваются события. Ну, там прилетели, улетели, постреляли друг друга, там поумирали, эти там то все, вот вернулись, все нормально. То, так тоже можно читать. И их люди так и читают. Там, ну, нет. Хорошо. Я еще хочу сказать, что еще для меня не является вот именно как сбор трилогии, да, или там сбор последовательности. Дело в том, что повествование, хотя, казалось бы, вроде один и тот же язык, но суть повествования «Часа быка» и «Туманности Андромеды» совершенно разные. Вот если внимательно это изучить, вот для меня это было прям вот разница. Видно что было, что это одно повествование, здесь другое. Вот этот разрыв. Если вот «Туманность Андромеды» видно, это, на мой взгляд, вот если так смотреть честно, это что-то больше похоже на пробу пера в такой вот фантастике, в развернутом большом широком жанре, вот, ну, мне так показалось, где что-то даже порой топорно вот так вот, персонажи топорно описываются, диалоги топорно описываются, то в «Часе быка» это уже все-таки повествование романа. Это уже что-то такое, вот, что заставляет задуматься. А в «Туманности Андромеды» все просто топорно. Вот у нас там проблема, мы вот сюда прилетели, тут у нас еще одна проблема, тут встретили кого-то еще, там кто-то погиб, кто-то там, вот прилетели. И вот это все рублено. А вот в «Часе быка» последовательно идет, последовательное изложение прослеживается, очень глубокие мысли там где-то, задумки. Тоже порой топорные есть, такие вот обрубки, если так вот внимательно смотреть, тоже обрубки есть. Но по «Часу быка», вот так вот, как послевкусие, возвращаюсь, у меня было больше желания продолжения взаимодействия с персонажами в «Часе быка», нежели чем в «Туманности Андромеды». Поэтому даже вот по стилистике изложения и описания образов это несколько разные произведения. Ну ладно, так вот, вопрос-то был. Все-таки это что, пародия, не пародия? Это предложение чего-то нового? Может быть, на другой путь, товарищи, встать надо? Либо вернуться на изначальный путь? Ну, я думаю, что если брать «Час быка», ориентироваться на то, что это роман «Антиутопия», это роман «Предупреждение». Ну, тут вот как? Тут вот он сделал такую еще уникальную вещь. Он столкнул в одном произведении утопию и антиутопию. То есть, получается, да, вот если мы так возьмем, да, представим, что это вот две земли. Ну, там земля и там земля. То есть, просто земля, вот один путь, по которому пошла земля, вот другой путь. Да, технологический фашизм, тормоз, по которому пошла другая земля. И вот что в итоге тут получилось, а что в итоге тут получилось. И теперь вот это вот нужно взаимодействовать с друг другом, все равно как-то нужно взаимодействовать. Вот что получается, когда, значит, пришли взаимодействовать с друг другом. Ну вот так я скажу. Ну хорошо, да, я вот сейчас так одним глазом наблюдаю за чатом, завели, да, так на рассуждение, там уже идут между собой тоже диалоги, разговоры, переписка. Алексей, на твой взгляд, это что, пародия, не пародия, если пародия, то на что, или это предложение куда-то там двигаться? Как ты? Ну, я отчасти соглашусь со Светланой, да, что это является каким-то сравнительным анализом, да, что есть, ну, назовем такими как простыми книжками, да, есть добро, есть зло, вот как развивается общество, которое живет в каком-то таком ключе развития, а другое общество в среде разрушения, да, и к чему это приводит, какие процессы в обществе делаются, да, но в целом, на мой взгляд, мне кажется, что все-таки образ какого-то некоего государства, идеал какого-то государства в этой книге есть. Да, мы сейчас, я думаю, что дальше рассмотрим попытку навязывания, да, то есть когда они прилетают в качестве инопланетян, получается так, что они, ну, на мой взгляд, опять же, подчеркну это, что они идут путем навязывания своих идей, своего мировоззрения тем людям, которые живут на вот этой планете Тормоз. А на твой взгляд, они имели право навязывать или не имели права навязывать? Я думаю, что закон свободы воли, он должен присутствовать везде, и он как, ну, как ведущий должен быть всегда при принятии решения. Светлана, ты как считаешь, а имели они право вот так вот вступать в такие прям глубокие отношения с жителями этой земли для того, чтобы им пролить свет на то, что они неправильно живут и как надо жить, рассказать, несмотря на все запреты, которые руководство страны конкретно им там вот высказывало, несмотря на то, что им дали изучить там исторические основы, там, ну, хранилища и так далее и тому подобное. Ни о каком навязывании и речи не идет. Никакого навязывания они не могли делать. Они 10 тысяч раз думали, как бы им, ну, все равно, раз они туда прилетели, им разрешили сесть, по-любому получается, что они во что-то вмешиваются. Они 10 тысяч раз думали, как им все сделать, как им там куда выйти, лишь бы только не вмешаться в процесс развития вот этого общества. А навязывание вообще это нет, нельзя. У них даже это в голове не было, и по всему их развитию это, ну, они уже об этом даже и не думали, они этого уже не знали. Это делать нельзя, просто нельзя. Но ведь в самом вот начале, когда они еще крутились над этой землей, когда еще они только предполагали высаживаться, когда изучали что-то и начинали взаимодействовать с руководством этой земли, они же пошли на обманщик-то, и потом, когда они уже высадились на землю, тоже обман поддержали, и их внутри это очень сильно, так сказать, щекотало и кололо. Ну как же так, мы же не имеем права обманывать, а мы говорим там про второй корабль, там, мы говорим про что-то еще, что можем там уничтожить и так далее, хотя мы сказали, что мы никогда не врем. Здесь как быть? Именно так. Это уже... Вот Фай Родис, она уже знала наперед события. Это поэтому, потому что если ты вот почитаешь внимательно и обратишь внимание на те фразы, которые у нее пошли после вот этого обмана. Естественно, это все понимали, что они обманывают. И она уже знала, что чем дело закончится и что будет принесена жертва, что она там погибнет. Поэтому все было не так просто, что там захотела обмануть, обманула. Нет. Хорошо, Светлана, а вот навязывание, не навязывание, где вот эта грань, когда навязываем, когда не навязываем? Ну, например, я пришел с оружием, я в случае чего готов тебя грохнуть для того, чтобы ты жил счастливо. Если ты не воспринимаешь эту мою идеологию, чтобы ты жил счастливо, я тебя грохну, да? Вот. Либо навязывание – это подведение к каким-то рассуждениям, то есть вложение моих мыслей в человека. Либо навязывание – это создание экономических условий, и которые тебя, например, заставляют оторваться от твоих каких-то, может быть, бредовых мыслей, идей, которые тебя угнетают, которые не дают тебе возможность нормально жить, ты в чем-то ошибаешься, например, неправильно возделываешь что-то, не учитываешь что-то. И я тебе говорю, слушай, ну ты так не делай, иначе ты останешься без урожая. Да пошел ты лесом, да? Ну вот, и я создаю такие условия, чтобы, например, вода перестала капать из крана, полить чем не было, там, да, потому что он только от воды был зависим, и ему теперь хочешь не хочешь, приходится смотреть, оказывается, еще дождь идет, можно воду собирать. Это же тоже отчасти навязывание. Вот здесь... Может быть, есть какой-то формат все-таки навязывания, который ты, может быть, так вот мягко отнесла к тому, что это было больше пожелание, либо возможность выбора, а не навязывание? Когда ты хочешь вложить свои мысли в мой мозг или еще куда-то, это уже технологии. Это уже называется манипулирование сознанием. Когда, значит, что ты сказал? Когда человек не просит помощи, не обращается к тебе. Например, я пришла и там прошу, Алексей, помоги мне, пожалуйста, там, я вот тут не соображаю. И ты мне там оказываешь помощь, и все нормально. Но если я не прошу у тебя, и ты вдруг мне звонишь посреди ночи и говоришь, вот, Света, я хочу тебе помочь, ты вот тут не знаешь, как делать, я сейчас тебе покажу. Это уже навязывание. И вот часто навязывают догмы. Есть такие люди, которые следуют догмам. Вот они видят что-то, то, что не вкладывается ни в их мозг, ни в их поведение, что-то такое необычное. Они это видят. И они сразу начинают сыпать своими предложениями, не разобравшись, что к чему. И все должно быть вот только так. Вот так вот. Прямая линия, догма. Вот это только так, и все. Больше никак. Хорошо, я тебя понял. Скажи, пожалуйста, вот если человек попал в трудную ситуацию, ну, например, он находится под водой, и... ты понимаешь, что вот сейчас еще полминуты, и он умрет. Ты не навязываешь свою волю, не вытаскиваешь его. Либо человек падает куда-то, либо может сорваться, и ты навязываешь волю свою, чтобы его вытащить из этой ситуации. Либо инсульт у человека. Он же тебя не просит помогать, но вот инсульт. Либо прединсультная ситуация. Но мало ли что, да? Вот есть такая притча суфийская. Вообще суфи – это очень интересные такие товарищи. Мне очень нравятся суфийские притчи. В древности, в молодости, вернее, там, так, поизучал, ничего интересного, рекомендую. Да, да, и там есть такая интересная притча, когда всадник на коне, воин, едет и смотрит около реки, крестьянин отдыхает, жаркий-жаркий такой день, он, видимо, напахался и под дерево прилег, и все размяк, храпит, рот открыт, и маленькая ядовитая змейка ему в рот заползает. Ну, видимо, тоже, чтобы спастись от жары. И туда заползла. И вот он понимает, что если сейчас что-то произойдет, она просто там выпустит яд, и человек умрет. И надо срочно эту змейку оттуда достать. И он подбегает к этому, подскакивает, хлещет его, тот подскакивает, что такое случилось? Беги быстро к реке, не хочу, беги, сейчас зарублю. Тот бежит к реке, ты гад, ты меня гонишь, я хотел спать, беги, сказал, сейчас зарублю. Прибежал, теперь пей, не хочу я пить, пей, сейчас зарублю. Ну, глоток сделал, пей, сколько вообще там, пока не лопнешь. Да ты издеваешься надо, пей, эту сейчас зарублю, сказал тебе. И тот начинает пить, пить, пока рвет его, и эта змейка у него изо рта выпадает. Он говорит, ну теперь ты понял. Говорит, а что ж ты мне сразу объяснил? Говорит, да пока бы тебе объяснял сонному, просонному, там, что, зачем, почему. Там могло что-то бы случилось. Надо было срочно быстро тебя спасать. Поэтому некогда было рассуждать. Вот если исходить из этой притчи, иногда навязывание, чтобы позвонить там в 2-3 часа ночи, боевой подруге сказать, Светлан, тут у нас вот срочно, если сейчас ты это не сделаешь, у тебя будет проблема. Не является ли это навязыванием во спасение? Да и само их поведение. Не является ли это навязыванием? Ведь если так внимательно рассмотреть, их жизнь сама была по догмам. Если, опять же, внимательно это все изучить, получается, догмы одни, они заменяли на догмы другие, которые с их точки зрения были правильнее. Ведь что такое ненавязывание? Ненавязывание – это когда я не делюсь своим образом там, понимания мира, укладами, чем-то еще. Я не рассказываю, какое там все плохое у тебя. Я просто вот стою на стороне, наблюдаю, как в зоопарке, да, написано, животных не кормить, пальцы через сетку не совать, вот, ну и так далее. А здесь другое, они вошли в контакт, они стали демонстрировать, несмотря на запреты, они стали там подспудно еще что-то делать, хотя это было понятно, что они обманывают, это нарушение идеологических основ, не обманывать. А они вот это делали все, да, 1000 раз советовались, там, да, у них были какие-то угрызения совести, нарушения их взглядов, но это было. Поэтому навязывание, где-то грань-то, навязывать, не навязывать. Я уже сказала, где-то грань, Леша, а то, что ты привел пример, когда человек тонет, или когда его жизни угрожает явная опасность, это, естественно, не навязывание будет, а спасение жизни человека. Через навязывание может быть спасение жизни человека, через навязывание. Возьмись за это. Я не хочу за это брать. Я тебе говорю, берись, да, там это. Жри это. Если я тону, я схвачусь за любую соломинку. Ой, может быть, ты держишься не за ту соломинку, а вот эта соломинка-то тебя и вытащит. А он говорит, я не хочу, я вот за бревно держусь, мне бревно лучше, или за якорь держусь, да? Он крепче. Ну ладно, хорошо. Навязывание где-то грань, вот я тебе сказал. Я понял, хорошо. Теперь давай разберем, а вот в чем утопия-то? Ну, если это там есть и антиутопия, и утопия, то в чем утопия-то? Что там неестественно, на твой взгляд? О мудрая, просвети нас. Утопия – это осознание чего-то идеального. Ну, в данном случае осознание там, идеального строя, идеального государства. Ну, разве у нас может быть что-то идеальное? Я не случайно вот там про правду эту цитату зачитала. Я зачитывала ее в своем. Да. Я на это и обращаю внимание, что несмотря на то, что она сказала «никогда не врем», но постоянно вот это, что они говорят одно, делают другое, оно присутствовало. Леш, я сейчас не про вранье, ты спросил про утопию. Так вот, идеального ничего нет. Нет ничего идеального, нет ничего абсолютного. Везде где-то есть свои погрешности, свои ошибки, неидеальные люди, неидеальные события не идеальные, там, я не знаю, какие-то обстоятельства, еще что-то произошло, что-то из ряда вон выходящее, кто вообще такого даже предвидеть не мог. Поэтому это утопия, это вот такая зыбкая почва. Вроде бы смотришь, все твердо, а вот идешь, и можно попасть куда-то, что провалишься по полностью. Я тебя понял. Но смотри, с другой стороны, ведь давным-давно известно высказывание про наш мир, что человек в мире не идеален, но сам мир идеален, в который человек не вмешивается. Если человек живет по природосообразию, если он проявляет то, что в нем заложено с точки зрения естества природного, исходя из божественного уклада и замыслов, то в этом случае тогда он живет в идеальном мире от природы. А если он пытается изменить природу, стать хозяином природы, ключевая здесь фраза «хозяином природы», взять от жизни все, а не ждать милости от природы, то в этом случае тогда он разрушает тот мир, который он хочет создать, даже если он хочет создать идеальный мир. И поэтому с этой точки зрения идеального мира быть не может. А если с другой точки зрения мы смотрим, то тогда идеальный мир существует. Мы просто его иногда не понимаем, мы просто пытаемся его переделать. Может быть, вот какие-то элементы ты увидела вот этого, что неестественно в посылах, которые были у прилетевших и спасавших тормансян? Я не совсем поняла, Алексей, насчет чего посыла. Ну, еще раз. И ты сказала, идеального не может быть. Да. А на мой взгляд, идеальна природа. Идеально, что сотворено для того, чтобы мы в ней существовали. Мы в природе существовали для исполнения поставленных задач. Когда же мы пытаемся природу изменить, не выполнить свои задачи, исходя из своего предназначения, условий быта и так далее, а изменить условия под наш быт, под наше бытие, да, то в этом случае тогда мы идеального не достигнем, ибо мы не ведаем всего мира. А вот когда мы погружаемся в природу, живем природосообразно, то тогда мы не нарушаем этот мир, и мы тогда на природосообразии, проявив человеколюбие, можем жить в идеальных условиях. Вот, вот это как раз концепция, которая очень сильно разнит идеалистов от идеалистов от, сейчас такую фразу скажу, которая некоторым в голову, может быть, даже не приходила и будет звучать очень-очень странно. Идеалистов от плоти, плотская идеология, идеалисты плоти, создать рай на земле для плотского существования. От тех, которые не идеалисты с точки зрения идеального природосообразия. Так вот, общество, которое здесь описывается, оно могло ли быть идеально? Ну, вот с точки зрения, сейчас вот помогу, да, разобраться, с точки зрения родовых укладов. Где здесь родовые уклады? Не увидел. Божественного? Нету этого божественного. Где здесь учет уникальных способностей и возможностей каждого человека? Я этого тоже не увидел. И где здесь совесть? Я тоже не увидел. Я увидел некие догмы, некие установки, которые мы исполняем и которым мы следуем. Но в отличие от совести, моральные установки, догматические установки можно нарушать. Совесть ты не сможешь нарушить. Посыл совести – это же страшный судья. И если что-то делаешь не так, свербит так, что спать не будешь, жить не сможешь. А вот догматы, вот моральные установки общественные, без проблем ходить можно. И вот как раз вот это вот то, что мы никогда не врем, мы всегда говорим правду, получается правда с двойным дном. Вот тут мы говорим правду. А вот тут мы, правда, говорим, почему? Потому что во всех писаниях Ефремова, при всем уважении к нему, при том, что я очень уважаю этого человека и как ученого, и как философа, и как человека, который пытался что-то донести, но я не увидел вот этих родовых укладов, я не увидел учета уникальности каждого человека, понимания предназначения каждого человека. Я не увидел совести, я увидел догматы, которые вот так вот баннерами можно писать. Слава труду, слава КПСС, там, мир труд май, живи честно, там, на работу, как на праздник, ну и так далее. Насчет индивидуальности каждого человека. Там прямым текстом написано, что допустим, в древности, как они называют нашу, вот, нашу цивилизацию, где, наши времена, в которые мы сейчас живем, вот мы для них древность. В древности, например, были элиты, например, музыкальные элиты, которые признавались там всеми, они пели там, может, и чушь какую-нибудь, и чёрт знает что, но при этом они признавались, что вот это вот какой-то там модный певец, и они имели все, все абсолютно все, все блага жизни. У них же в обществе творчество считалось наипервейшим, ну, наипервейшим для человека, что его развивает. И развиваться и творить мог каждый человек, каждый, и это очень ценилось. Ну, я же не задал вопрос про элиты. Я задал вопрос, где учитывается уникальность каждого человека, где предназначение этого человека, где родовые уклады, где основа жизни. Я увидел продолжение вот того известного высказывания, что, опять же, древнего в коммунистическом обществе и социалистическом, но присутствует, не следует ждать милости от природы, надо взять, стать хозяином природы, царем природы и так далее, и тому подобное. И поэтому здесь вот это уже не рассматривается. Рассматривается, как ты, как царь, будешь это делать. И элиты в данном случае вообще никакие. Я знаю огромное количество так называемых музыкальных критиков, которые себя относят к богеме как-то и так далее, которые музыкой никогда не занимались, которых слуха нет. Я знаю критиков художественного стиля там, по картинам, которые вообще ни одной картинки даже карандашиком не нарисовали. Но они берут судить, и их вот эти вот критиканские выступления, то же самое в литературе, их критиканские эти выступления, они ценятся, потому что вот эта элита. Вот это меня элита не интересует ни разу. Я согласен в данном случае с Иваном Ефремовым абсолютно. Но я спрашиваю не про элиты, искусственно созданные для того, чтобы нас запереть во что-то и нас уничтожить, а я уточнил, а есть ли в этих книгах, в этих писаниях вот это природосообразие, родовые уклады, для чего живет человек, не с точки зрения быть крепким и прожить долго, и там что-то такое для себя получить, для общества принести, а где совесть и так далее. Вот этого я не слышу. Я увидел, да, определенные догматы, определенные моральные уклады и так далее и тому подобное. А вот остального я там не заметил. Может быть, я плохо смотрел, невнимательно? Вот смотри, я тебе прочитаю цитату про природу. Притупление внимания к природе – это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать. Ведала думала об умении учить, драгоценнейшей способности в эпоху, когда наконец поняли, что образование собственное есть воспитание, и что только так можно подготовить ребенка к трудному пути человека. То есть для них природа была наипервейшим, ну, очень значимым моментом в их жизни. И потом вот на то, что, значит, ты сказал предназначение, у тебя там услышала слово, можно посмотреть на систему их обучения, где учитывалось, у ребенка учитывалось как раз вот его предназначение и его способности к чему-то, и это выявляли. И потом вот эти вот подвиги Геркулеса, они специально были устроены, чтобы человек мог проявить свои какие-то наклонности и способности. Поэтому... Это уже из «Туманности Андромеды» уже, да? Это уже из «Туманности Андромеды», да. Я тебя понял. Но смотри, вот чем отличается подход к природе у разных людей? В первой и во второй группе людей, когда там экологи начинают в этой, ну, из этой группы, как человеческого предназначения, бытия, образа мышления и готовности, они рассуждают о природе как о неком таком аквариуме, в котором мы живем. И если мы загадим этот аквариум, мы жить не сможем. А вот если эколог выступает с третьего, четвертого уровня бытия, то тогда он выступает: природа – это наша мать. Вот здесь, в первом, втором уровне, природа – это то, откуда мы черпаем силы для жизни, и поэтому нельзя убивать, иначе, если не будет, мы сдохнем. Нельзя загрязнять, потому что мы сдохнем, ну и так далее и тому подобное. А здесь нельзя убивать не потому, что мы сдохнем, а потому что это мать, это святое. И там экологи, и там разговор о природе. И вот здесь вот я у в этих романах вот для себя подсознательно отмечаю не третий, не четвертый уровень, я отвечаю первый и второй уровень. Да, мы природу сохраняем, мы должны ее изучать, да. Но взять от природы все, что нам необходимо, оно там прослеживается красной чертой. Ну и опять же, предназначение человека с точки зрения кого? Винтика в системе – это одно, шурупика – это одно. Предназначение человека по божественному промыслу – это другое. Да, каким-то винтиком, в кавычках, в какой-то системе, в кавычках, создан для чего-то, в частности, и для моего бытия, я обязательно буду. Вот мы сейчас трудимся, я как винтик занимаю определенную доверенную мне должность для того, чтобы вот эти эфиры проходили, для того, чтобы мы разбирались. Ты как гаечка там свое скрепляешь что-то, Алексей еще что-то. Это наш механизм, который создан для чего? Для того, чтобы я был винтиком, крепким и здоровым, для того, чтобы ты была гаечкой, а Алексей шурупиком? Нет. В нашем случае мы исполняем предназначение человеческое и трудимся как человеки. В этом случае мы в этой системе находимся. Дальше. Семейные. Это уже ответственность за свой род, за ближайшее окружение, общественные. А для чего мы трудимся? Что мы даем человеку? Мы пробуждаем, либо мы просто тешим себялюбие и на этом там типа пытаемся бабла срубить. Да? Мировое. А что дальше будет, если мы будем трудиться так вот, либо мы не будем трудиться, либо будем трудиться по-другому ради себя самого? И, естественно, высший уровень, о котором мало кто говорит – вот ради чего мы все пришли? Вот это предназначение. В романах Ивана Ефремова я этого не увидел. Я увидел в здоровом теле здоровый дух. Да, природу надо сохранять. Да, надо ее изучать. Для чего? Вот этого всего я не увидел. Поэтому я и говорю, я не увидел понятие совесть. Я увидел понятие догматы, понятие морали общества, правильные там и так далее. Но которые ради того, чтобы что-то достичь, косвенно влиять, внедриться, изменить, мы можем, ну, так, в сторонку отложить. Мы не врем, но при этом соврать. Мы всегда говорим правду, но при этом сказать неправду. Да, если мы договорились, что не нарушаем, мы договорились, руки пожали, но все равно продолжаем делать, как делаем. Все равно продолжаем встречаться, все равно продолжаем показывать, все равно это и так далее. Получается, совесть невозможно обойти. А догматы, пожалуйста, а вот эти все моральные тоже, пожалуйста, потому что цель оправдывает средства. И то же самое и с природой. Да, надо экологически, чтобы было все хорошо, но елки-палки, но если мне нужно вот срубить это дерево, потому что мне оно мешает, например, там, на солнце, да, или там что-то еще там сделать, да я срублю его, ну, никто же не видит. Это догматы называются, это моральные уклады. А по совести я вообще его рубить не буду, если у меня есть возможность там чем-то заменить, и от своей глупости там я стараюсь избавиться. Я вот про это. Вот про это. Про морали там прямым текстом написано, что моралисты уже давно увидели крах этой морали, которая исходила из религиозных догм. Про то, что ты сказал, предназначение, как раз воспитывался творческий человек, который выходил из школы, уже мог помогать взрослым, старшим и, значит, трудиться на благо общества. Свет, но еще раз, это же все первый, второй уровень. Быть здоровым, быть разумным, да, чтобы занять какое-то место в обществе, быть полезным в обществе, помогать старшим. Здорово, отлично. Где то, ради чего я вообще пришел в мир? Чтобы просто тело свое взрастить, быть умным и образованным, чтобы помогать старшим, и все? Чтобы в этом обществе у каждого был кусок хлеба? А для чего? Я вот про это говорю, что я не увидел позыва совести, я увидел то, что надо быть крепким, здоровым, потому что в здоровом теле здоровый дух, надо быть исследовательным, надо быть умным, разумным и так далее и тому подобное. Я не увидел божественного уклада, божественного провидения. И поэтому вот тут, в этом случае, возможно жить по принципам морали, что да, мы говорим правду, но кому-то я имею право правду не сказать, где-то я имею право нарушить. Вот про что я говорю. Вот про это. Высшего я не увидел. То, что здоровым быть, да, помогать старшим, да, быть полезным еще, конечно. Иначе, если не помогаю обществу, я не получу кусок хлеба, там не будет у меня чего-то еще, у соседа не будет, а будет плохо ему, будет плохо мне. Это здорово, отлично, но это первый, второй уровень. А где третий, четвертый и высший? Этого я не увидел. Но это мое суждение. Я думаю, что наши радиослушатели и зрители поняли, о чем идем речь. Алексей, извини, мы тебя так это в сторонке пока держим. И ты, конечно, можешь вмешаться, если хочешь что-то прямо там впендюрить нам, да, по головам нам настучать, разогнать нас, как лесник тот. Но если что-то такого прямо вот замечания кого нет, мы пойдем дальше. Я вот еще на что хочу обратить внимание, что здесь прослеживается свойственное определенным обществом, сейчас пальцем не показываю, равенство во всем, мужчины и женщины. И вот, когда я наблюдаю, Алексей, ты можешь включить картинку номер 3, «Божественный танец», как раз из первых изданий. Когда вот я наблюдаю за этим, я как-то вот внутри, я не навязываю никому, я делюсь своим мнением, своим представлением. У меня представление такое появилось подсознательно, я потом долго разбирался, почему. Что это некий объединенный мир, извините, пожалуйста, импотентов мужчин с подавлением жизненными диктатурой ума, подавлением жизненных инстинктов. Или с подавленными жизненными инстинктами через диктатуру ума. И здесь же в скобочках то, чего мы до этого касались. Догмами, укладами, установками. И вот если мы на этот рисунок смотрим, что мы здесь видим? Мы видим здесь, так вот, современным языком, девушку оголенную, еле-еле там прикрытую, с выразительными позами, в коротких-коротких одеждах, где все просвечивается. И женское тело превозносится в этих романах, как, ну, особенно в части БК, как самое совершенное. Вот это вот оголение для любования совершенством, без каких-либо при этом желаний интимной близости, вот без этого пошлого, вот без этого вот отжившего, что не должно быть. А ведь если у мужчины не возникает на всех четырех уровнях бытия то, что до пупка, то, что на сердце, то, что в голове, то, что божественное, не возникает вот этого пробоя к женщине только на каком-то одном, то в этом случае это в чем-то уже импотент. Что такое импотент? Кто не может что-то выполнить, неважно, на половом ли это уровне, там, сердечном, мыслительном, либо божественном. И вот я постоянно сталкивался и там, что вот, а ничего такого зазорного нет, ну, подумаешь, я голая хожу, ну и что, ну, смотрите на меня. А давайте сейчас я вам покажу, как женщины в древности умели, и даже не в древности, а нас обучали, как можно там, например, глазки построить, сделать походку, и вы, мужички, здесь все слюнями обойдете. А вы на тормозе все слабые, вы клюете. А вот наши-то мужики уже на это не клюют, нет, наши-то уже импотенты в полном мере, они вот об этом не думают. Их как-то это, вот эти вожделения там интимные, не интересуют. У нас такая платоническая любовь, у нас вот привязанность, которая показывается. Вот эта платоническая любовь, она и в Андромеде, и в Быке, она очень хорошо показывается. Обрати внимание, там прям прослеживается о том, что какие-то внутренние легкие-легкие переживания без интима, переживания именно с точки зрения хорошо быть с этим человеком, любовь. Вот такая вот, опять же, без интим не предлагать, вот, даже намеков на это нет. И как-то вот этим все и дело заканчивается. И можно ходить голым, в оттягивающей одежде, в коротких юбках и так далее. Но у нас это нормально, это все норма. То есть мужики вот здесь, они на вторых ролях, если обратим внимание, на вторых ролях абсолютно. И импотенты. Вот реальные импотенты. А что скажешь, баба, то я и сделаю. Вот так вот, да. Если там что-то случится, да я на километр землю срою. Да если что-то случится, да я там то. Да я там пятое-десятое. Но при этом сам-то мужчина что-то сделал. Ну, вот реально, что-то мужчина сделал. Вот мне, к сожалению, вот такое в голове родилось. И дальше я психологически рассмотрю, почему у Ивана Ефремова вот это вот проскальзывало. Ну, пожалуйста, теперь твои реплики. Не было у них там платонической любви. У них были дети, которые учились потом в школах. И дети, которые остались на земле, например, у этого у экипажа этого звездолета, допустим. А танцы, например, которые, значит, ну, в частности, танец, который танцевала Файродис перед правителем Тормунса, он и использовался как древнее оружие для воздействия на сознание людей, в частности, на этих правителей, которые там сидели. Ну, то есть ходить голышом, танцевать развратные танцы для воздействия – это нормально. А мужчины-то, которые видели в облегающих скафандрах разного цвета, которые видели тоже, ну, скорее всего, голышом, это, ну, нормально, да, те, которые на корабле. То есть подавление вот этих инстинктов животных, мы же выше животных, мы же, ну, да, вот этот посыл он там прослеживается. Это вот в старые времена это можно было, а мы же сейчас выше этого всего. Не совсем так. Потому что у Ефремова были определенные взгляды на мироустройство и на женщину. Женщину он боготворил и обожествлял, поэтому он никак не мог сделать там из женской фигуры какую-то похотливую, как вот ты говоришь, тут какую-то такую женщину легкого поведения или там низкого уровня социального развития, как сейчас говорят. Поэтому я тебе говорю, вот как в книге написано. Я понимаю, у тебя как книга написана, но одно дело мы просто цитируем книгу. Одно дело мы просто книгу цитируем, другое мы сейчас же делимся своими впечатлениями. Я как мужчина вот смотрю на... Вот, ну, если бы в моем кругу попались люди, которые вот так вот... Женщина проходит голая, да, обнаженная, там, с какими-то там раскрытыми частями, либо там полуприкрытыми. И он бы так вот посмотрел, так, я бы сказал, импотент, либо пидорас. Это не наш круг, Алексей. Действие туманности Андромеды происходит в 33 веке. Да. Действие часа быка происходит в 41 веке. Это не наш круг, не наше общество. Конечно. Это не мы с тобой. Это совсем другое развитие. Мы с тобой где-то там уже давно в древности, и Бог знает где. Понимаешь? Ну, как то есть инстинкты, еще раз говорю, Светлана, я понял тебя. Можно договорить? Светлана, да, ну ты же говоришь то, что я говорю. Инстинкты отключили. То есть мы стали все там, должны стать, по идее, по Ефремову, вот этим самыми импотентами, где мужчина женщину не воспринимает как женщину, а как воспринимает товарища, партнера, друга, ну и так далее. Не инстинкты отключили, а научились управлять половой энергией, научились не ложиться со всеми подряд в постели, а потом бежать делать аборты, как у нас делают. Вот что научились. Если там у них пара, то пара – это только совместный путь. Все, вот тогда тебе там, пожалуйста, и секс, и отношения, и любовь, и все. А если, как вот сейчас у нас, бедлам сплошной и публичный дом, там такого нет. Все правильно, Светлана, я же не говорю, что надо превращать публичный дом, и не надо управлять энергиями, и не надо управлять умом. Мне в голову тоже не придет вот так вот с первой попавшейся куда-то там бежать и что-то там засовывать куда-то, да? И когда женщина при мне оголяется, да, сдирает ноги, я делаю замечание, я говорю, ты меня пришла соблазнять, ты самочка похотливая, которая хочет от меня что-то добиться или которая там куда-то хочет затащить. Мне это не надо. Чего ты передо мной свои там выставляешь прелести, ногу за ногу поднимаешь? Мы с тобой разговариваем на какую тему вообще? О том, как куда-то залезть к тебе и что-то там сделать? Либо ты хочешь продемонстрировать свои сексуальные там плоти для того, чтобы меня возбудить? Зачем? Я не твой мужчина, я не твой муж. Не надо передо мной ходить голышом, показывать свои там два полузадия, полуписья, уж извините за подробности, там сисями трясти передо мной, глазки мне строить. Мне это не надо. Я не похотливый самец. И поэтому меня этим не пробьешь. Но при этом я не импотент. И я призываю женщин не то чтобы быть монашками, когда я говорю, а что, на монашке? Да зачем? Есть красота, а есть сексуальность. Это две разные вещи. Да, в сексуальности может быть красота. И даже в красоте бывает сексуальность. Но надо определиться, что для нас первично. Красота, она может быть и без сексуальности. И тогда я смотрю на красивую женщину именно как на женщину, как на человека. А когда мне тычет в нос раздетыми своими телесами, для меня она перестает быть красивой женщиной. Для меня это становится самкой из природы, которая показывает свои достоинства, которые другим показывают, ну, как у меня телеса и так далее, и тому подобное. Вот это совсем две разные вещи. И поэтому я не хожу на балет, и поэтому я не люблю фигурное катание современное, на современный балет. Поэтому я не люблю эту гимнастику женскую, которая перед всеми там голышом что-то скачет. Гимнастика для женщины – это важна. Это очень важно, это умение владеть своим телом. Но зачем это выпячивать на весь мир и показывать мужчинам? То же самое, умение кататься на льду – это прекрасно. Умение там грациозно двигаться – прекрасно. Но зачем ты все свои прелести задираешь, там ноги показываешь? Ведь задирание ноги – это с точки зрения естества, это приглашение в свое лоно противоположного пола, чтобы он осеменил тебя. А у нас задирание ног, раздвижение ног вовсю – вот этот призыв, движение попы там и так далее, повороты головы – это призывы, которые отложены на очень-очень низком уровне. И если это убивается, то убивается сама суть человеческая, как женская, так и мужская. Так вот, эти призывы, когда все сторонние на камеры показывают, для меня это разврат. Для меня это не творчество, это разврат. Да, может быть, творческий разврат. И поэтому я против того, против вот этого современного балета с задиранием ног, хватания за всякие места, против этого фигурного катания, которое совместило балет с гимнастикой, против этой гимнастики, которая показывается. Но я не против самого фигурного катания, которое позволяет женщине кататься. Да, но не с показом привлечения мужчины, показ всех своих частей тела. Не против гимнастики для женщин. Еще раз повторяю, это очень важно. Но не выставлять в умы. И поэтому, если мы убираем вот эти вот самые основы бытия, то есть подменяем сексуальность красотой, красоту сексуальности, мы имеем вот эту область, в котором есть. Если же мы убираем инстинкты, которые заложены, то в этом случае тогда мы превращаем в импотентов. Вот я про это говорю. И вот я приду к тому, почему у Ивана Ефремова это прослеживается. Потому что, чуть дальше это будет касаться. Но я совершенно не согласен с тем, что женщина может раздеться в обществе где-то и пойти. Это не норма. Это тоже не норма, как мужчина может раздеться, идти своим там прибором трясти по улице перед тем. Говорит, это нормально, а чего нет-то? Ну, давайте все будем голышом ходить, трясти друг перед другом. Достроенные тела, там, мускулистые тела, все красиво, женщина с такими формами, там, высокая грудь, там, пухлая попка и так далее, тонкая талия, такое все. Зачем? Для чего? Если мы животные, то тогда, да, животные ходят голышом. Если мы человеки, не просто так пришедшие оголенными в этот мир, без шерсти, без подшерстка. Это означает, что изначально предусмотрена одежда не только от холода, но и для того, чтобы прикрывать свои срамные места. Животные живут как? От течки до течки. Ну так, условно, да? Только у высших животных есть там, когда постоянное что-то движение. Но мы же не будем животным подобляться. И вот здесь я это увидел. Я увидел вот это извращение, на мой взгляд, здесь присутствует. На мой взгляд, это извращение. И либо нас превращают в импотентов, и когда мы врем сами себе, потому что это должно якобы быть, и это подменяется красота сексуальностью, сексуальность красотой, вместо того, чтобы сказать, ребят, зачем нам выпячивать свои половые органы? Мы же с человеками вращаемся, а не с половыми органами. Давайте поэтому мы будем красиво одеваться, и заодно красиво одеваясь, мы прикроем то, что не надо куда-то выставлять. Да, мы понимаем, что это женщина, это мужчина, и это будет красиво. Вот, видимо, вот эта нестыковка, она в головах людей до сих пор сидит, и поэтому, когда я это начинаю говорить, у людей как-то не укладывается. И если мы посмотрим на основы ведической культуры, древней в том числе, то мы увидим, что никогда это не выпячивалось. И там, где начиналось это вот выпячиваться, там разрушались вот эти вот самые цивилизации. Ваше слово, товарищ Маузер. А что, я свое мнение высказала по книге. Хорошо. Что там в нашем обществе, я согласна, там общество другое. Нормально. Ладно, хорошо. Идем дальше. Равенство мужчины и женщины во всем. То есть, я объединенный мир патентов, как я сказал, да? То есть, и я могу быть этим стрелком, и ломбабой, там, и так далее. Вот это я тоже проследил. Можно цитировать, можно не цитировать, но это я еще раз говорю. И все остальное как-то вот оно этому подчиняется. Второстепенные мужчины. Женщины впереди на руководящих кругах. Ты это заметила или не заметила это, что женщины впереди планеты всей, и они руководят, они впереди, и они все решают. А мужчины только подчиняются исполнять приказы. Ну, смотри, женщина была только вот руководителем этой экспедиции, которую отправили на Тормоз. Хорошо. Ну, и в туманности Андромеды там же и мужчины занимали посты, и изобретали, и все так далее. Я не заметила, что было какое-то вот явное разделение, как ты говоришь. Ну, значит, может быть, считала с каким-то пристрастием. Я-то читал так это, раскладывая все по полочкам. Ну, ладно, хорошо. А теперь насчет детей, коснемся вот, про детей. Ты сказала, вот там рождали. Так там же конкретно указывается, рождали детей для каких-то определенных целей. Дети – это плановое явление, как дополнение общества в случае потери какого-то товарища. Вот если внимательно это прочитать, то там и такая канва прослеживается. И воспитывают детей не в семьях, а в специальных учреждениях. И эти дети оторваны от родителей по спецпрограмме правильного человека, человека будущего. Вот эта канва там прослеживается. И особенно это там прослеживается в туманности Андромеды, поскольку мы говорим, что это одно из другого переходит, то есть канва-то вот этого общества, развития общества там присутствует. А непоследовательность там чего-то еще, как я сказал. А вот канва общества, описание присутствует. Так вот там как раз и говорится, ну вот я вот тут в космосе-то родился, и мои родители меня не сдали в детские вот это самое воспитательное учреждение, поэтому чуть ли там на санкции не налетели, там их порицали и так далее. А всех остальных татанкерей забирали. То есть института семьи там не описывается. Нет такого понятия семья. Вот оно так вот щелк, пролетела, такая вспышка. А что такое семья вот в этом самом обществе? Для чего эта самая семья? Какая роль на этой семье? Важно, не важно? Это вообще как-то так вот, ну, проходящее. Раз. Да, у меня была мама, был папа. Да, они путешествовали, они там это, вот я тут родился, и все замечательно, все хорошо. И да, что там не было разврата, все замечательно. Но вот это жесткое планирование рождения детей как части общества, когда ребенок забирается, его воспитывают, и попробуй не сдай, вот это, конечно, очень интересно. Вот этот вопрос очень такой интересный насчет семьи. Я тут тебе хочу, ну не только тебе, а всем хочу прочитать. Тут разговор такой был с Ведой Конг. И вот они, значит, с Низой Крит разговаривают, и та ей говорит: «Мне кажется, лучшим подарком, какой женщина может сделать любимому, это создать его заново и тем продлить существование своего героя. Ведь это почти бессмертие». А та ей отвечает, Веда: «Мужчины судят по-другому в отношении нас. Дар Ветер мне говорил, что он не хотел бы дочери, слишком похожей на любимую. Ему трудна мысль уйти из мира и оставить ее без себя, без одеяния своей любви и нежности для неведомой ему судьбы. Это пережитки древней ревности и защиты. Но мне невыносима мысль о разлуке с маленьким моим родным существом», — продолжала поглощенная своими мыслями Низа. «Отдать его на воспитание, едва выкормив, понимаю, но не согласна. Одна из величайших задач человечества – это победа над слепым материнским инстинктом. Понимание, что только коллективное воспитание детей специально отобранными и обученными людьми может создать человека нашего общества. Теперь нет почти безумной, как в древности, материнской любви. Каждая мать знает, что весь мир ласков к ее ребенку. Вот и исчезла инстинктивная любовь волчицы, возникшая и животного страха за свое детище». Ну, вот так далее. И тут еще вот, то есть для тех матерей, которые не хотели совсем отдавать свое дитя там на обучение, то есть существовал остров матерей Ява. Там живут все, кто хочет сам воспитывать своего ребенка. Ну, тут, конечно, очень такая тема, как сказать, болезненная для женщин. Например, вот я сужу там по себе, да, у меня трое детей. Ну, я бы вот смогла разве отдать своего ребенка там куда-то, да, совсем маленького. Ну, навряд ли я сейчас в своем состоянии и в этом нашем обществе я бы куда-то бы отдала своего ребенка. Но с другой стороны, вот у них там, он описывает систему их образования, да, там отдавали ребенка с года отдавали на обучение, на воспитание и на обучение. Но это не значит, что они там его отдавали и бросали, и, естественно, они там навещали. И я вот вспоминаю советские времена, ну, кажется, это действительно как-то страшно. Вот то же самое тут героиня переживает, как же я его отдам-то. Вот. Но в советские времена, если ты помнишь, Алексей, были ясли. Я пошла в ясли 3 месяца. Меня мама отнесла, потому что ей надо было работать, потому что там был старший брат и так далее. И так далее. Вот. И есть у нас, например, сейчас кадетские училища. Вот я так думала над этой темой, потому что это действительно для женщин это важная тема. Есть кадетские училища, туда же отдают детей. Ну, хорошо, в 7 лет отдают, там, или в 6. Отдают, и они там учатся вообще неделю. Домой только приходят на один день выходной, ну, и какие-то каникулы. Поэтому, да, это такая тема, такая болезненная тема. Но вот у них так... Здесь прозвучало, что это подавление древних инстинктов. Вы обратите внимание, все время Иван Ефремов указывает, вот тогда это все древние инстинкты, это все древнее понимание, это древние морали. И вот тогда это все хреново, хреново, хреново, хреново. Обратите внимание, всегда отсылка идет к древнему, как к чему-то плохому. То есть, другими словами, у Ефремова в голове не было представления, ему это не заложили, что было общество до того, которое называют древним, вот это вот темного, там, рабовладельческого, крепостного, что было общество, которое жило несколько по-другому. У него эта тема была закрыта. Поэтому для него все, что было древнее, это все анахронизм, это все плохое, это все связано с инстинктами, животным выживанием и так далее. И обрати внимание, сама-то женщина, а он этот диалог специально включил, сама женщина не согласна. Она говорит, я подчиняюсь, но я не могу это принять, я подчиняюсь. И если на самом деле ты не хочешь, вот тебе остров отщепенок, вот туда катись, и там вот живи в этом, на этом острове. Но еще непонятно, кем будет твой ребенок в дальнейшем, да? Сможет ли он в обществе не отщепенцев дальше жить, коих подавляющее большинство. Так же, как и остров, где живут люди, которые что-то не приняли, какое-то преступление совершили. Ну, да, там же есть такой герой, который, из-за которого произошло, как он считали, да, хотя я не уверен, что это из-за него все-таки произошло. И он там добровольно уходит на этот остров, там живет, встречается с разными людьми и так далее. Остров отщепенцев. И не только женщины, там, мужчины и женщины, вот, которых кормят, там, привозят что-то, но с ними не общаются. Так, непонятно, так, такие выродки, отбросы общества, либо добровольно ушедшие, либо... Вот эти моменты все, они, если внимательно разобраться, разделяют общество на правильных и неправильных. А по поводу детей. В нацистской Германии, было несколько укладов очень интересных, касаемых новорожденных детей. Во-первых, создавали специальные заведения, где чистокровные арийки ходили как на работу. Это не были публичные дома, но они ходили как на работу. И их обязанность была забеременеть от настоящего арийца. Но забеременеть не для того, чтобы стать счастливой мамой, а для того, чтобы родить ребенка и его сдать для того, чтобы этого ребенка воспитывали. Потом, через какое-то время после восстановления, она опять поступала на службу, опять беременела, вынашивала и опять сдавала. И через это планировалось увеличить количество настоящих арийцев. Ну, а тем, кто не вписывался, те были как это, рожденные плебеи, слуги, которые там вот... Непонятно как. Ну и много чего там. Евгеника развивалась. Я не против самой науки евгеники, потому что она, если это в правильном русле поддавать, то в этом случае тогда евгеника – это не уничтожение тех, кто не вписывается, а это понимание и поиск того, для чего ребенок родился. То есть евгеника следует тому, что мы выбираем самых достойных для какого-то направления, и производится не скрещивание, а производится дальнейшее выведение вот самых-самых лучших качеств, вложения через маму и папу, самых лучших вложений в ребенка, что-то лучше. Ну, идея такая. А если это в нацистское, фашистское направление перейдет, то тогда да, мы выбрали вот этот достойный, этот настоящий ариец, это настоящая арийка, и все, их скрестили, остальных там под нож, да? Вот в этом смысле евгеника стала как инструмент, который необходимо запретить. Из-за такого мировоззренческого, людоедческого посыла. А если мы с точки зрения, что это есть в природе, как Евгений, как изучение того, как это все происходит, здесь ничего страшного нет. Но вопрос, кто пользуется этим инструментом, с какими целями, вот это всегда первично. Поэтому я вот вижу вот эти вот утопические моменты, возведение женщин там в ранг чего-то высшего, и в «Туманности Андромеды» там это постоянно тоже звучит. И слияние между, межрасовые слияния, а что такого-то? Ну, нормально, закона Рита там нет, это вообще анахронизм. Ну, что, я могу, вот, например, там, индианка там и негр, ну, нормально, человек черной кожи, нормально, хорошо, там, белой кожи, там, с краснокожей можно, все нормально. Я не расист, я не шовинист. Я говорю, что если боги или бог создал человеков разных рас для того, чтобы что-то делать, так необходимо, чтобы эти расы поддерживали, это же творение божественное, а не быть богоборцем, чтобы смешать, перемешать всех и превратить во что-то непонятное. Вот поймите меня правильно, я не являюсь шовинистом, расистом и так далее. Я говорю про то, что если мы созданы разными, значит, эта разность, эту чистоту необходимо поддерживать, потому что каждый народ создан для чего-то очень важного в этом мире. А не для того, чтобы перемешаться даже с самыми-самыми великими там, какими-то побуждениями. Ну и теперь я считаю, что следует коснуться того, почему же в мальчике Иване вот это все родилось, и почему уже во взрослом авторе это все проявилось. Итак, вот несколько строк еще из биографии, в дополнение к тому, что ты в самом начале сказала. Алексей, можно мне тут, пока мы далеко не ушли? Жарь. От твоих слов. Про древности я просто хотела уточнить. Про древности это он имеет в виду, не он, а герой, имеет в виду наше общество. Не то Древняя Русь, там что, вот это все, что он там это не чтит, а он имеет в виду наше общество. Не совсем так, Сеточка, остановись. Если ты внимательно «Туманность Андромеды» почитаешь, а там же как раз археологи присутствуют, да, и, судя по всему, один из археологов – это прототип самого автора, да? Сам автор есть прототипом, вернее, то там как раз древность рассматривается. Скифская степь, пустыни, как здесь перемещались. Вот битва с быком, например. Я себя почувствовал во мне что-то, а я себя почувствовал таким-то. Вот сколыхнулось что-то древнее такое, вот от тех вот народов и так далее. Не только современность наша воспринималась как древность, а древность – это вообще все. Все, что касается животного начала, все, что касается укладов общества старинного и так далее. В том числе и современность. Так что здесь очень широко он рассматривает. Ну да, согласна с тобой. Но надо идем дальше. В контексте смотреть. Ну, это контекст, он широкий контекст. Поэтому древность – это все народы, которые жили тогда-то, еще тогда-то, еще тогда-то. Это все, это нас не интересует. Это все хрень на послом масте. Уж извините за такие грубые выражения. Итак, из биографии. Почему же вот все-таки это все присутствует? Антип Харитонович, помним, что Антонович, да, не Антипович. Я сейчас поясню, почему. Антип Харитонович, отец Ивана, женился поздно на крестьянке Варваре Александровне, поставь ей условие, что брак будет заключен. То есть это был изначально ребенок небрачный, как раньше называли, не в семейном союзе. Заключен только после рождения наследника. Иван стал законным сыном по решению суда 18 декабря 1910 года. Это в 1908 году, насколько я помню, родился. Да, это больше двух лет там или около двух лет. Ну так вот, и примерно в это же время Антип Харитонович сменил имя на Антон. Так вот, что вспоминал Иван Антонович? Что семья-то была самая, что ни на есть, обыкновенно мещанская, с жестоким деспотизмом отца, как то принято у староверов, внутренней, глубочайшая некультурная. Другими словами, все древнее, касаемой народной культуре, проявленная в Антипе, в отце, воспринималась как что-то страшное, что-то неприятное, что-то гадкое и мерзкое, грязное, грубое, некультурное и так далее. Вот откуда постоянно мы слышим, что вот в те времена вот это все гадость, это все дрянь, вот сейчас-то другое. Вот один из срезов, почему в Иване вот это все отложилось. Вот почему. Его не интересовала древность в исконном формате, потому что он увидел проявление древности укладов древних во своем отце. Но ведь мы понимаем, что человек каждый лепит что-то от себя, а не от того, что было. И вот это у Ивана не отложилось. А дать основы настоящей древности, культуры, родовой и так далее, никто не дал, потому что, видимо, не уложилось. Ну и староверы здесь имеется в виду старообрядцы, а не староверы, которые народную, родовую культуру содержат до сих пор. Старообрядцы – это все-таки не староверы, это те, которые относятся к христианству. А мы знаем, что христианство – одной из целей, которая прописана в Торе, в Ветхом Завете, это уничтожение основ культурных взаимодействия с богами и предками народов, куда приходит христианство, там иудаизм, христианство и так далее. Уничтожение народной культуры. Вот поэтому у старообрядцев, у многих, при всем уважении, кстати, у многих старообрядцев, как христиан, сохранились некоторые основы, но у многих это уже было нарушено. Поэтому у Ивана все, что касалось вот таким вот древним, это все вот вообще не воспринималось никак. Дальше он добавлял, что революция была также и моим освобождением от мещанства. Вот это вот мещанство, обрати внимание, оно отсутствует в написаниях. Там все общее, все для друзей, все для общества. А вот мещанство в самом плохом, не просто на месте живу и ответственный за это место, хозяин места, а вот именно мещанин, вот это вот гадкое мещанство, это все отрицалось Иваном Антоновичем в полной мере. Дальше он говорил, что большее впечатление на него произвели 20 тысяч лие под водой. Неудивительно, правда? Дальше в библиотеках он много чего взял Бердянска и Херсона. Вслед за книгами Жюля Верна были прочитаны Хагард, Уэллс, Конан Дойл. Ну, и здесь много-много чего перечисляется. Джек Лондон и так далее. Вот это вот наложило путешествие, да, такой вот исследователь и так далее. Ну, и писатель избегал вспоминать родителей, обрати внимание. Не просто так я про родителей стал говорить, что отдали ребенка и все, да и пускай его правильно воспитывают. А он избегал вспоминать родителей, отношения с которыми, по всей видимости, характеризовалось отчужденностью. И охотно говорил о своем учителе математики Давыдове, академиках Борисяке, Сушкине и так далее. Вот это как раз, вот это все проявлено в его книгах «Отторжение родового», непонимание родовой культуры, которое отец у него отбил своей грубостью, своим мещанством, может быть, там, недалекостью матери, я не знаю, какая она была. И вот получаются вопросы, а где же семья-то, а где род? Да нету их, нету рода, нет семьи. Вот отсюда. Почему постоянные ссылки на темное прошлое, по Дарвину, именно Дарвин? Нет вот этого нашего родового. Есть темное прошлое, мы проходим эволюцию, мы проходим созревание, мы вышли из того, достигли вот этого. Это дарвиновская теория, основанная на отрицание божественного происхождения, хотя сам Дарвин божественного происхождения не отрицал, но кто последний дарвиновский идет, сказали, вот все, нет никакого божественного, они взяли дарвиновскую основу для того, чтобы от божественного уйти. И коммунистическая теория, и вот эти все ученые коммунистического социалистического уровня, они как раз, основываясь на дарвиновском, отрицали божественное, отрезали, откуда мы пришли, и куда мы уйдем, и для чего мы живем. Вот почему я пытал вас вопросами это изначально. Дальше что мы еще видим? Мы еще видим упрощение языка на некий международный, и в «Туманности Андромеды» там встал вопрос, а какой язык, который проще воспринимается человеком, либо который проще машины воспринимается? И вот там такой вот был, ну давайте мы сейчас выберем, но скорее всего к машинному перейдем, потому что все больше и больше машин там, ну и так далее. Вот такой спор там были разные мнения. Так вот, единый упрощенный еще со времен «Туманности Андромеды» вот присутствует. И вот этот самый упрощенный язык не рассматривается, и вернее так, не рассматривает суть родного языка, его мощи у нашего родного языка. Происходит упрощение до уровня робота, то есть машинного языка, только передача информации. И получается, что Иван, это был, ну, вот сейчас скажу фразу, не бейте меня сильно, просто есть такая фраза, Иван, не помнишь своего родства. Вот получилось так, что грубость отца, мещанство, какие-то вот такие неприятные моменты оторвали его от корней, не дали пустить корни, не дали понять суть народной культуры, да и некому было подсказать. И революция для него стала вот этим, сброс всех ограничений, человек – царь природы, надо все узнать, все познать, стать здоровым духом, потому что в здоровом теле, там, да, здоровый дух, ну и так далее, и тому подобное. Вот эти все элементы он на ура воспринял от революции. И обратите внимание, первой же революционной деятельности деятели, вернее, особенно какой-то определенной национальности, пропагандировали вот как раз то, что чуть-чуть вот так вот, очень скомканно в трудах Ефремова присутствует, что семьи нету, есть некий договор понимания друг друга, который создается для чего-то, и не более того, там, чтобы ребенка пройти, а дальше это соратники, и не более того. Но при этом тело красивое. И вот смотрите, первые годы очень много было пропагандистов, которые говорили, да надо раздеваться, тело это самое, вот первые годы революции, раздеваться. Вы почитайте внимательно, что там творилось вообще. Что нет ничего зазорного ходить голышом, нет ничего зазорного там показывать что-то. И посмотрите на женщин, которые были рядом с Блоком, рядом с партийными деятелями, как они одевались. Фотографии посмотрите. Там вызывающие, совершенно вызывающие одеяния, где все торчком, все там где-то даже полупрозрачное, ну и так далее и тому подобное. Это считалось нормально. И вот это тоже, поскольку революционные веяния Иваном были приняты, то, значит, получается, в этих книгах заложенное в молодости, а в молодости, как это, если Ванечке не заложил, то Иван Ивановичу не заложишь, да? Вот это все в его как раз работах и присутствует. И получается очень интересный момент. Вот здесь вот можно включить, сейчас я хочу коснуться, чем отличается одно общество от другого. Какой же, да, на какой же взгляд, вот сейчас вот всех спрашиваю наших радиослушателей, а на какой, вот на первый взгляд, в каком, вернее, обществе, на первый взгляд вы хотели бы жить? Вот в Тормансианском, и ты можешь, Алексей, четвертую и пятую картинку так покрутить. Вот четвертая картинка – «Земляне будущее», там, красивые, прекрасные, да, замечательные. И опять же, смотрите, обтягивающие комбинезоны, прозрачные, если там какая-то вуаль накинута, все на, там, на выкате, все доступно и так далее. Ну, у нас же подавлены животные, инстинкты, животные, начало. У нас же семья – это для продления плановой экономики, да, для продления новых членов. Поэтому вот мы ходим так, и мужчины, импотенты, которые вот на женщин, как на женщин не смотрят, как на товарища смотрят. И обратите внимание, товарищ, товарищ, обращение было, товарищ женщина, в лучшем случае гражданочка, да, девушка появилась, это вообще это полет там, на седьмом небе. И вот пятую картинку. Жители Торманса не подозревают о своем счастье. Это как раз вот все из иллюстраций, первых иллюстраций «Часа быка». Вот тут все темное такое, какие-то лица тяжелые, грубые. Ну и вот входят такие светлые люди, которые несут, сами светятся там, несут. И вот тут как раз вот, судя по всему, главное – участница этой книги входит, и рядом с ней тот, кто был представлен ей, и так далее. И поэтому, исходя из этого всего, я сейчас сразу скажу, что вот на первый взгляд, кажется, да, вот в обществе тех, кто прилетели к Тормансу, вот хорошо бы жить. А если мы начинаем рассматривать все вот эти подводные камни, мы понимаем, что это общество не то, что утопическое, это общество, которое, вот честно говорю, можно назвать фашистским. Фашистским, не нацистским, не путайте нацизм и фашизм. Фашизм – это фаш, объединение, где все одной идеологии, где все живут по определенным укладам, где совесть, понятия отсутствуют, где есть вот, партийные уклады, мы их должны выполнять, где есть моральный кодекс, там, строитель коммунизма и так далее. Вот по ним живем. Совесть, не слышали. Род, да что, зачем? Семья, кто вам сказал, пережиток общества, одеваться надо? Да ладно, зачем? Зачем одеваться-то, ну что вы? Вот, вот это вот все присутствует как раз исходя из того, что в работах Ефремова показано. И, Алексей, включи, пожалуйста, еще шестую картинку и посмотри, пожалуйста, как изображается главная героиня, вот на шестой картинке. Наша коммунистка и активистка любую инопланетянку за пояс заткнет. Обратите внимание, выступающая грудь, подтянутая, упругая, такая моложавая. Хотя вопрос возникает, а женщине грудь для чего нужна? Видно, что, скорее всего, не кормила девичья грудь. Скорее всего, что такое кормить, не слышала. Ребенка отдали в ясли, отдали воспитывать, грудь на месте. Физическая вообще пропорции идеально, 90-60-90. Вот как вот рисуют там вот этих всех, там, я не знаю, Мурлин Мурло вот это там и всех остальных, да, рисует. Вот. И обратите внимание, мужчины с левой стороны сидят спокойно, тоже такие в обтянутых, все, все, красота тела, такое, знаете, это вот греческое, римское такое, вот красота тела. И рядом сидит такая женщина, где все выступающее такое, все нормально, все хорошо. Ну, общаются товарищи. Товарищи общаются с собой. Не мужчины-женщины, а товарищи. Так вот, теперь вопрос. Главный вопрос. А какая тогда цель существования человека, семьи, общества и мира? Для чего живет человек? Кто он в этом обществе? Раб, исследователь, человек, либо Бог, либо Аз. И вот теперь уже я хочу выслушать и тебя, Светлана, и Алексея. Вот это очень важный вопрос, который каждый, читающий любую вообще книгу, совершенно любую, не только уважаемого мною Ефремова, а вообще любую книгу, которая говорит про что-то светлое будущее, должен себе задавать вопрос, а какая главная цель, которая в этой книге прослеживается, существование человека, семьи, общества, мира, для чего живет человек, кто он, раб, исследователь, человек, Бог, Аз. Светлана, жарь, начинай. Я как-то не знаю, что сказать, Леш, после этого, после твоей речи. Не знаю. Ты применительно к чему спрашиваешь? К Ефремову? Я спрашиваю, исходя из того, какая цель существования человека, семьи, общества, для чего живет человек, кто он, раб, исследователь и так далее, заложена в книгах, прослеживается вот главная канва. Кто такой человек? Для чего он живет? Человек живет для того, чтобы развиваться духовно, для того, чтобы приносить пользу обществу, для того, чтобы в мире не было страданий, для того, чтобы люди были счастливы, для того, чтобы, ну, если брать космическое вот это общество, для того, чтобы люди могли выйти в космос, могли установить связи с другими цивилизациями, которые существуют. Для чего? Для того, чтобы общаться и дальше развиваться. Пообщались, дальше чего? Развиваться куда? Дальше. Куда дальше? Цель какая? Развитие. Цель, чтобы все были счастливы, не было в мире страданий. То есть быть хорошими потребителями, чтобы с крыши не капало, чтобы было питание, чтобы был чистый воздух, чистая вода и так далее. Быть потребителями, которые удовлетворяют свои хочушки, потребности. Мы хотим узнать, что в космосе. Мы хотим узнать, что под водой. Мы хотим узнать, что в недрах. Мы добываем то, что нам нужно. Да, лишнего не берем. Но чтобы жить долго, счастливо, для чего? Чтобы жить, чтобы не было войны? Вот ты сейчас говорил, чтобы не было войны, чтобы жить, чтобы быть счастливым. А для чего быть счастливым? Для чего, чтобы не было войны? Не быть потребителями, а быть хозяевами на этой земле, ухаживать за ней и так далее. И за своими родственниками, и за своими ближними, и за всеми, кто рядом живет, и за животными, и за всем. Это же понятно. Для чего жизнь человека на земле? Для того, чтобы жизнь развивалась дальше. В каком русле, что должен достичь человек? Вот цель какая? Развитие жизни. Что должен человек достигнуть? Я уже сказала. Ты сказала развиваться, и спрашиваю. Развитие всегда подразумевает. Ну, вот смотри, ты с землей, наверное, была когда-то связана, семечки в руках держала какие-либо, неважно, подсолнух, тыква, наверное, в земельку их сажала, да? Вот цель посадки подсолнуха, чтобы просто был подсолнух, цель посадки тыквы, чтобы просто была тыква, либо для чего? Чтобы дал новые семена, чтобы дальше продолжали садить, чтобы дали снова новые посевы, чтобы дали опять снова, это и есть развитие. То есть каждый раз на новом витке. То есть развитие – это продление, плановое продление общества, живущего в моралях, для того, чтобы, ну, так продлевать и жить в счастье и в радости. Для чего ответа нет? Потому что сама жизнь – это не цель. Сама жизнь – это инструмент для достижения чего-либо. Вот еще раз. Достижение своего предназначения. Зачем ты пришел сюда? Где? Стоп. Ты сейчас не Ефремова цитируешь. Ты сейчас говоришь от себя. Я спросил, у Ефремова это есть? У Ефремова есть то же самое, когда у него в школе у детей выявляют их предназначение. Для чего они сюда пришли? Для служения обществу, для служения, по-моему, еще старшим. Ты об этом говорил, я помню. Да, я спросил про другое. жить человеку для чего? Вообще жизнь человеку для чего? Просто родиться, жить в счастье, помогать ближнему и умереть, да? Все. Вспомнить свое предназначение. Какое? Перед кем? Перед самим собой, перед телом, перед малым? Перед собой, перед родом. Нет, перед родом там, давай, за Ефремову не додумывай. Слово род там, если присутствует... Ты спрашиваешь, как у меня, или ты у меня спрашиваешь, как по Ефремову? Я спрашиваю у Ефремова, есть ли понятие цели жизни, кроме вот этой меркантильной, полететь на дальнюю планету, познакомиться с другими людьми? Ну, познакомился. Ну, даже помог разобраться. Ну, так победила просто... революция. Стали все... Дальше, для чего быть счастливым? Ну, так я же тебе сейчас только что сказала. Это, опять же... Для того, чтобы помогать другому, для того, чтобы общество было счастливое, да, продлевать потомство, которое необходимо на Земле, исходя из плана. Это инструментарий. Я не знаю, про какой ты говоришь, Леш, я тебе только что сказала, что человек приходит сюда с определенным предназначением. И вот, исходя из этого, и в книге точно так же написано, он должен исполнить свое предназначение, узнать его, исполнить свое предназначение, выполнить его. Детей родить, оставить им то же самое, какое-то наставление, ну и так далее. Светлана, про рождение детей там не сказано, что он обязан это сделать? Продление перед родом там не сказано, что он должен именно родить детей? Там сказано несколько по-другому. Так вот, ты сейчас говоришь с точки зрения горизонтального рода, генетического рода, животного начала. Вот, прийти, чтобы в своем животном роду находиться, как животное, чтобы помогать другим животным. Ну, я упростил сейчас. Я вот сейчас до предела вообще упростил. Вот этим умным животным помогать, чтобы было радость, счастье, чтобы нас не убивали, чтобы мы никого не убивали. Жить в счастье. Это горизонтальный уровень бытия. Помер, тебе памятник поставили, вот как раз этому звездолету и участникам экспедиции, да, поставлен памятник, к нему дети ездят, там студенты ездят, им рассказывают, и откуда пошло дальше-то, да. Вот. А цель-то, вот кроме горизонтального рода, кроме генетического рода, кроме животного рода, какая-то цель у Ефремова есть? Ну, развитие общества, развитие... Это горизонтальный род. Вот, для чего? Я спрашиваю, для чего нужно развитие горизонтального рода генетического? Я тебе про творчество говорю, а ты мне про горизонтальный род. Творчество – это дополнение к человеку. Человек без творчества жить не может. Нормальный человек без творчества жить не может. Поэтому творчество я рассматриваю это как? Ну, это дано от природы, это дано нам. Я не могу жить без творчества. Я каждый день, каждую ночь что-то делаю. Я там сплю по 2-3 часа, к примеру. Но я это выполняю. Я без творчества жить не могу. Но я творю-то не просто, чтобы творить, а я творю с определенной задачей не горизонтального рода, хотя это входит в задачи. Поддержание своего рода, помощь близким и так далее, а ради другого, потому что я должен выполнить задачи, поставленные свыше. Куда? Давай так, куда с точки зрения Ефремова по книгам, да, уходит человек после смерти и откуда он приходит в эту жизнь? Ты хоть одно упоминание там нашла? Куда уходит после смерти? Ну, там, я не нашел. Там, помоги мне найти. Так не написано, куда он уходит после смерти. Нет этого, да? Там тела сжигаются. Вот все, что там. Вот, то есть, еще раз говорю, физическое тело потребителей здоровых, хороших, которые не просто безумно употребляют, а потребляют по мере кем-то установлен, по морали установлен, по правилам. Детей рождают по правилам, обучают кодексу такому-то, кодексу такому, развивают творческие способности. Для чего? Для того, чтобы было не скучно жить, для того, чтобы было следовать. Итак, смотри, у нас есть четыре уровня развития человека. Раб, это никто, наверное, не отвергал, и рабами мы являемся, когда рождаемся, в кавычках рабами, то есть там меру указывают, живи так, делай это, заправляй, убери игрушки. Мы не вольны сами что-то делать, и наша воля подавляется, как только мы выходим за рамки, кем-то нам поставим, то есть через меру переходим, да? Смерть, выходящая через меру, получает сначала окрик, потом уплевуху, потом стоит в углу. Да? Это мы проходимся. Потом мы должны быть исследователем. Следующий уровень. Да, вот Мы можем находиться на уровне смерти, но мы начинаем исследовать этот мир. Для чего? Чтобы его познать. Исследуем свое тело, себя в миру и так далее. Исследуем потом дальше людей, общество и так далее. И мы должны стать человеком. Человек – это тот, который уже продлевает свой род. И не просто потому, что сказали продлевать, а потому что это, ну, это необходимо сделать. Потому что, и не просто кого-то продлить, а это потому, что нужно сделать, породить благодетельное потомство, добродетельное потомство, которое будет лучше. Лучше для чего? Так вот, и дальше уже Бог или Аз. Это следующий уровень. Так вот, у Ефремова заканчивается все на уровне исследователя. Обрати внимание, я лечу на другие земли исследовать, чтобы найти таких же, как я, включить их вот это самое кольцо. Я опускаюсь в глубины морские для того, чтобы исследовать. Ну, исследователь, я получаю то, что нам необходимо для жизни. Как человек с высшей точки зрения, у Ефремова проскальзывает вот так вот, вот просто, ну, чуть-чуть. Но там нету человека, который мыслит, что будет за жизнью, за пределами жизни. Человек, который мыслит уже за жизнь. То есть на уровне раба это что здесь и сейчас, ну, может быть, завтра. На уровне исследователя здесь и сейчас понятно, что завтра тоже понятно, что будет через год. Я исследую, я планирую, да, но может быть через пятилетку. Человек – это который же мыслит здесь, сейчас, и, да, и он мыслит уже на жизнь. То есть, что я оставлю после себя? Это уже человек, да? Что я оставлю после себя? Как меня будут вспоминать, кем я, куда уйду и так далее? Да? Куда я уйду? Не просто как меня будут вспоминать, памятник поставить, куда я уйду? А вот человечье уже с большой буквы «Аз», Бог, и тот, который мыслит за пределы жизни, который понимает, для чего он сюда приходит, на эту землю, что необходимо сделать, куда он перейдет, какие суды, суд совести, предков, богов он будет там, да, дальше иметь распределение. И вот тогда, на этом уровне, на третьем, на четвертом уровне, общественная мораль, где можно обмануть, поэтому, говорят, мы никогда не врем, в угоду достижения целей, где можно своего ребенка отдать, хотя быть не согласным с этим, где можно иметь остров отщепенцев и так далее, которые в туманности Андромеды, где и женщины, и мужчины там в этих глубоких шахтах работают, где жарище невозможно и так далее, ломбабы такие, да, где все равны. Вот тогда вот это отпадает, тогда не нужны никакие морали. Человек, который живет по божественному промыслу, понимая, для чего он пришел в этот мир, он понимает, что тело – это что-то для достижения чего-то, для того, чтобы вот это достигшее с собой нести. Не просто жить в благоденствии долго-долго-долго-долго, чтобы физическое тело было, вот там, здоровье, там, красивое женское тело, как вот этой картиночке, если еще раз, Алексей, покажешь, шестая картинка, да? Чтобы вот такая была вот красивая тетенька по всем меркам, и мужчина, чтобы был такой мускулистый, как вот там сидят такие рифленые тела, да? Вот, и там летать на другие... А это все лишь навсего инструментарий для достижения чего-то. Исполнение задач, которые сам себе человек перед входом сюда в землю поставил. Получается, род небесный превыше всего, задача небесная превыше всего. Я, высшая сущность божественная, превыше всего. Я создаю условия. Вот эту всю Вселенную, Земли, галактики и прочее-прочее, да, это создаю для того, чтобы сюда прийти, смоделировать какие-то ситуации, здесь прожить и что-то получить. Счастливо, да, со здоровым телом, да, без войн и так далее. И взяв отсюда, смоделировав, уйти туда. Чувствуешь, вот все остальное, о чем писал Ефремов, это дополнение к тем задачам, которые свыше поставлены. Вот если мы убираем вот это все, что свыше поставлено, мы превращаемся в некий муравейник счастливых муравьев, крепких и здоровых, которые выполняют поставленные задачи, которых обучили что-то делать, и которые после себя оставляют блага, вот эту всю труху, которая рассыпается, и все, и дальше ходит. А предела совершенствования физического тела, которое задумано свыше, божественным, существует. Но существует предел совершенствования физического тела, потому что оно создалось для определенных условий бытия. А раз есть условия бытия, есть границы, за которые мы не можем перейти. Так устроено, мы ограничены. И если мы это не понимаем, мы обязательно, как наркоманы, столкнемся с ситуацией, когда достигнут предел совершенствования. Все. Ну, все нам известно в этом мире. Ну, мы же все травинки, былинки, песчинки, и там в недрах земли, и в ядро уже спускались, и там наверх поднимались, и в глубины морские. Всех уже там моллюсков изучили. Ну, за миллион лет-то существования. Ну, что, не изучили? Все песчинки. Бляха-муха, скучновато живем в нашем дурдоме. чего нам делать, куда теперь совершаться, все земли изведаны, там вся наша галактика изведана, Солнечная система давным-давно, и соседние галактики мы уже изведали, и круг кольца, и все, и в гости летаем, да там уже все изведано, вы там уже нажал на кнопочку, тебе вообще в любой планете, любой земле все, чего изучать-то? И вот тогда вот этот раб-исследователь, либо просто исследователь человек, сталкивается с проблемой, а жить-то ради чего? Ради чего? Да не за что. Все, все исследовано. Куда дальше идти? Счастье и так навалом. Жратвы навалом. Все чисто, хорошо. Все развлечения попробованы. Я живу уже 300 лет в молодом теле. Я эти карусели уже изведал, эти американские горки изведал, и в космос летал, и в глубины морские. Все, все исследовал. Ребят, дайте сдохнуть. Ну я все уже, мне уже все надоело в этом счастье. Я что не подумал, мне все получается. Вот если мы убираем, ради чего сюда пришли и куда уходим, мы себя сами по Ефремову, если дальше продолжать, мы загоняем себя вот в этот концлагерь счастливых людей, которые становятся несчастны, как наркоманы, потому что все дозы и все наркотики исследованы. Все ясно, все понятно. Это как в анекдоте, когда мужики в раю сидят, 1000 лет сидят, 10 тысяч лет сидят, 1 000 000 лет сидят. Ну, все исследовали вообще. Все свои палаты исследовали. Все, рай – это тоже определенное место. Леха-муха, анекдот номер 6, такое-то, еще что-то. Все уже знаем. Ну, вообще. И появляется тот, который архангел, который может туда-сюда перекидывать. Он говорит, что скучаем-то? Да так и так, брат. Вот не можем уже ничего себе придумать. Все давным-давно, за 1 000 000 лет-то исследовано. А давайте я вам экскурсию в ад, а? Да давай. Он туда их сводил. И такие потом возвращаются, говорят, а чего, блин, тут там же каждый день что-то новенькое. Как же мы-то, дураки, вот сюда-то лезли, да? Где все понятно, все просто, и все светленько и хорошо. Вот такой рай в Ефремовском дальше развитии присутствует, где люди будут искать себе приключения, чтобы превысить тот порог понимания, который будет достигнут в счастливом обществе, о котором ты рассказываешь, вот, который Ефремов нам описывал. Вот это вот беда, вот в этом заключается утопическое общество. Когда мы отвергаем высшее, откуда мы приходим и куда мы уходим, нам тогда совесть не является мерилом, нам мораль является мерилом. Нам тогда заветы богов и предков не являются мерилом, нам являются мерилом кодексы какие-то, догмы, какие-то там секты, направления. И в этом случае тогда мы просто потребители. Тогда мы паразиты, счастливые паразиты, и не более того. Вот в этом-то и заключается проблема. И почему рушатся вот эти общества, которые хотят сделать счастье для всех? Потому что в этих обществах либо все оторвано от жизни, где только все божественное, такие летящие, парящие тетеньки, дяденьки, одуванчики, импотенты, в смыслах человеческой жизни, телесной, либо наоборот, все отвергается божественная, божественная первичность и туда уход. И мы живем именно как местами разумные, хотя разум труд сказать, животные. Homo sapiens, да? Sapiens, sapiens, homo, homo и так далее. Вот эта утопичность как раз и проявлена. Наш же путь, когда мы объединяем высшее, когда мы понимаем, что первично, когда мы объединяем животное начало, когда мы воспитываем животное начало, да, все, что у Ефремова написано, вот как раз вот это все надо вкладывать в ребенка с малолетства, но только не ради того, чтобы стать правильным потребителем, трудящимся на благо общества. Да, мы отдаем обществу, но мы потребители, все равно мы потребители. А для того, чтобы мы выполнили тот высший долг перед самим собой, перед родом, перед этим божественным, и чтобы мы перешли на следующий уровень, где мы уже начнем трудиться по-настоящему. Сейчас мы только играем. Вот, что я хотел донести в сегодняшнем нашем разговоре. Поэтому к чему приводит принцип «жизнь телесная ради жизни телесной»? Да вот к тому, что у нас сейчас и происходит. Просто у Ефремова разложено на торманс и коммунистическое, а мы в своем мире видим и торманс, и видим что-то еще другое, где-то так, где-то меньше, но которое все связано с тем, что в книгах у него прописано. Жизнь телесная ради жизни телесной. Исследуй, покоряй, не бери много, но все равно. Ничего другого нет. Ну и вот еще в часе БК что написано? В плохо устроенном обществе человек либо должен или должен развивать в себе крепкую, бесстрашную психику, да, в плохо устроенном обществе, служащую самозащитой, или, что бывает гораздо чаще, надеяться только на внешнюю опору Бога, то есть отбрасываем Бога. Если нет Бога, то возникла вера сверхлюдей с той же потребностью преклоняться перед солнцеподобными вождями, всемогущими государствами или государями. Те, кто играл эту роль, обычно темные политиканы, могли дать человечеству только фашизм и ничего более. Рефиремов, час быка. Так вот, бесстрашная психика, если мы почитаем внимательно и «Туманность Андромеды», и другие книги, «Час быка» в частности, как раз бесстрашной психикой там и владели те, кто прилетели к Тармансу, вот с этой самой земли. И дальше отвержение идет того, о чем я сказал, и это приводит нас к тому, что мы погружаем себя в некий фашизм, то есть объединение, не нацизм, еще раз говорю, не путайте фашизм с нацизмом, объединение вокруг какой-то большой идеи, следование этой идеи, следование догмам, следование укладам, установкам и, главное, общественной морали. Вот такие вот дела. Если что-то дополнять, пожалуйста, дополняйте, и переходим к второй части, ибо время уже достаточно много, поговорили мы хорошо, и пора бы и честь знать. Светлана, у тебя есть что добавить, или мы переходим ко второй части? Не, у меня ничего добавить. Хорошо, добро. Времени уже действительно много, мы разобрали все вопросы и главные вопросы, которые были, и мы переходим ко второй части нашего эфира, ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Час быка» Ивана Ефремова. А так ли все однозначно? И в первой части я хочу просто так вот немножко подчеркнуть. В первой части каждый из участников эфира, включая меня как ведущего, поделились своим взглядом на книгу. Но свой взгляд не значит, что это прям какая-то критика. Это попытка найти какое-то общее мнение и прийти к какому-то логичному или здравомыслящему заключению по этой книге. И мы переходим к вопросам. И первый вопрос задает Вячеслав. Здравия. А что было у тисульской принцессы? Какой-то черный небольшой предмет. Что-то знаете? Честно говоря, не знаю, что у нее было. Может быть, Светлана, либо ты знаешь. Если знаете, поделитесь. Вопрос не по теме. Я не знаю, что у нее было. Идем далее. Дальше. Да, идем далее. Валерий Лаврененко. Реплика. Трилогия не случайна. Ефремов видел, кто пришел к власти после убийства Сталина. Он пытался упреждающими идеологическими философскими ударами упредить сознание молодежи к разложению Союза темными. Вот такая реплика. Ну, прекрасная реплика. Я согласен, что... Чем хороши работы Ефремова, что он многослойно излагает, не просто так в лоб, как некоторые сказочники, а вот прям много-много-много слоев, и в том числе, и я не отвергаю, что это тоже у него было заложено. Светлана, как-то прокомментируешь или идем далее? Я, если молчу, значит, мне нечего добавить. Я, значит, согласна. Благодарю Валерия за реплику. Хорошо, буду иметь в виду. Идем далее. Валерий Лаврененко, реплика. Поддерживаю Светлану. Целый взгляд только после трех книг. Темные запретили издание пятитомного собрания сочинений писателя. Роман «Час быка» изымался из библиотек. У писателя прошел обыск. Кстати, я тоже согласен, и поэтому никакого противоречия Светланы здесь у меня не было. Только полное прочтение книг дает понимание, что это будет. Но еще раз говорю, я высказал с точки зрения, почему я это не воспринимаю как трилогию. Я подробно об этом сказал. Хотя, если вот мы канву эту прослеживаем, то да, трилогия, но по тем признакам, которые сказал, для меня это трилогией трудно назвать. Но почтение всех книг дает возможность понимания целого. Ну, и я, и Светлана это сделали, и поэтому у нас есть общее понимание. Идем далее, Валерий Лаврененко. Реплика: чтобы понять трилогию, надо понимать, что происходило в стране именно на период издания по времени всех книг. Мемфис, Мицраим планомерно, поэтапно разрушал сталинскую модель. Вот там упреждение. Согласен, идем дальше. Валерий Лаврененко не согласен частично с Алексеем. Суть не в стилистиках и образах, это формирование аналитической философии у молодежи именно на то время. Контекст и упор философии на упреждение неотроцкизма. Еще раз, для того, чтобы я согласился, для того, чтобы и сказал об этом, для того, чтобы полностью понимать, необходимо прочитать все книги, просто есть некоторые моменты, которые мне лично, вы можете воспринимать, как хотите, мне лично мешают воспринимать как трилогию. И эти все моменты я высказал, почему именно так. И там есть художественные элементы, там есть описательные элементы, там есть участвующие персонажи и дальше расположение, ну и прочее, прочее, прочее. Идем далее. Кирилл Корюшин. Интересно, почему не стали рассматривать более близкий нам роман Ефремова «Лезвие бритвы»? Там прозрачные конфликты показаны, да и вообще мысль автора легче понять. Ну, Кирилл, ничего здесь интересного нет, просто мы с Светланой договорились рассмотреть эту книгу, да и все. Если вы предлагаете рассмотреть «Лезвие бритвы», ну давайте, если будет желание и возможность, рассмотрим ее. Хочу тоже ответить Кириллу. Кирилл, большое спасибо за реплику. И на самом деле можно перечитать эту книгу, потому что она действительно очень интересна, она более понятная людям, да. И там много очень объяснений, кстати говоря, и насчет вот женщины, насчет отношений с мужчиной, насчет семейных отношений, там очень много все прописано. И книга сама по себе, она очень интересная, она читается гораздо легче, чем «Туманность Андромеды» и «Час быка». Благодарю. Идем далее. Валерий Лаврененко. Реплика. Повторюсь, трилогия – это контрудар по набирающей в стране на тот момент скатывание из сталинского русского социализма в государственный капитализм. Из дачи страны либералам вы ушли от главного. Идем далее. Валерий Лаврененко. Алексей, а кто из писателей, поэтов и других творческих людей говорил о родовых укладах и вообще в нынешней форме изложения, о ведических основах жизнеустройства в то время? В то время именно авторов, которые бы мне попадались на глаза в полной мере, я ни одного не встречал. Потому что, еще раз поясню, потому что в те времена, вот в полной мере, да, там с искажениями, да, а в полной мере нет. Почему? Потому что в те времена был другой посыл. Уход от частного к общественному, и общественному не с точки зрения сермяжной России и родовых, родоплеменных допотопных, а с точки зрения коммунистических воззрений. Поэтому Маузер очень хорошо прореживал ряды в случае, если кто-то был в этих рядах не согласен с политикой партии и теми веяниями, которые от политики партии и от руководителей шли. Идем. Подождите, я тоже хочу сказать, и я хочу добавить, что Иван Антонович очень любил Древнюю Русь, и у него в замыслах было написать еще один роман, который бы состоял из трех частей, и как раз одна часть была славянская часть, но вот и, к сожалению, не успел, стал писать Таиса Афинскую, и после вот завершения этого романа он уже все ничего не мог писать и ушел из жизни. Так что вот очень жаль, было бы очень интересно почитать, что он там писал. На самом деле это очень жаль. Почему? Потому что мы не можем судить о том, какое было у него в полной мере воззрение на Древнюю Русь, что он имел в виду под Древней Русью, исходя из его мыслей, заложенных вот в этом, ну, нету, не родилось. И поэтому мне очень жаль, что вот этого нет. Идем далее. Валерий Лаврененко. Реплика. Откуда Ефремов на то время мог знать о реальных реалиях, наверное, на реальных наших древностях? Откуда ведические знания в современной интерпретации? Зачем искать в староверах негатив на тот момент? Пыжикова, вспомните. На самом деле ответ простой. Никуда информация не уходила. Если бы нужно было свыше, да, каким-то проявлением пройти, то свыше бы информация была дана. Ну, видимо, это путь Ивана Ефремова, поэтому он свой путь достойно прошел, и честь и хвала ему, и высказал то, что нужно было высказать. А так информация, уверяю вас, в те времена о староверии настоящем, не старообрядстве, а староверии, была больше известна, нежели чем сейчас. Благодарю. Так, Валерий Лаврененко. Вопрос. Книги Ефремова были изданы огромными тиражами в Европе. Его читали тысячи европейцев и восхищались, и понимали суть сталинских идей социализма. По-вашему, это плохо и отрицательно влияло на них? Валерий, а где вы услышали-то, что вообще что-то написанное плохо? Вот почему такой сразу подход, если я высказываю более расширенную точку зрения, нежели чем это где-то находится, то это плохо. Вот вы находитесь вот в этом стаканчике. Вот в этом стаканчике вы находитесь. Я говорю, что есть еще то, откуда это наливается. А еще я рассказываю о том, что есть то, что сюда наливается, еще то, что можно с чем смешать, а вы говорите, не-не-не, вы сказали, что плохое вот это. С чего вы взяли? Где я сказал, что это плохое? Я сказал, что он излагает конкретные свои точки зрения, исходя из того, что в него было заложено. Ну, переслушайте внимательно то, что я говорил. Ей не было было сказано, что это плохо. И даже если в капиталистическом обществе или в каком-то другом идеи коммунистического общества ну, как-то воспринимались более-менее нормально, это было бы хорошо, потому что если не давать коммунистические взгляды, ля коммун, это общество, общественные взгляды наши, родовые, которые так или так в коммунизм тоже перешли, но с определенными искажениями, то тогда капиталистическое общество, вот, которое разрушает вообще все изначально, оно победило. Поэтому вот на этом стыке вот книги Ефремова и других философов, которые писали о социалистическом, коммунистическом и общинном строе, они, как говорил товарищ Ленин, архиважны. И поэтому почему вы так сразу подходите, по-вашему, это плохо? С чего вы взяли, что я говорю, что это плохо? Если я дополнил что-то, не говорю, что это плохо, но внимательно послушайте, прежде чем такие реплики писать в отношении кого-то из присутствующих здесь в эфире. Да, благодарю. Также это тут вот у нас относится к тем нашим слушателям, которые пишут, что Алексей так напал на Ефремова, что заодно там обидел участников эфира. Этот ответ, мне кажется, тоже очень применим и к этим вопросам. Идем далее. Валерий Лаврененко. Вопрос. Алексей, как вы считаете, творчество Ефремова положительно повлияло именно на ту советскую молодежь, которая не за бабло строила заводы, фабрики, атомные станции, создавала щит страны? Да и где-то повлияло, где-то не повлияло. Не все же читали Ефремова. Кто-то из семьи получил такие установки, что общественное первично, что служи родине, исполняй свой долг. Ефремов, кому попалось это, и он с точки зрения художественной литературы и фантастической литературы это воспринял, ну, значит, где-то, может быть, усилило его. Поэтому не одним Ефремовым жил человек в те времена. Благодарю. Вопрос Валерий Лаврененко задает заключительный. Алексей, поднимая тему творчества Ефремова, какую вы ставили перед собой цель? Выйти на современность в жизненном плане или обсудить его литературный подвиг на то время? Никакой из этих целей я не ставил, кроме одной. Я, не отвергая литературный, художественный, философский подвиг Ивана Ефремова, поставил другую цель. Показать на то, можно ли слепо следовать тому, что там написано, либо все-таки есть какие-то определенные либо оговорки, либо допущения, которые связаны с представлениями живого человека о том обществе, в котором он хочет жить, исходя из того, что в человека было заложено исходя из того общества, в котором он жил. И, на мой взгляд, если внимательно, еще раз говорю, прослушать нашу передачу, то цель, которую я закладывал, вполне нам удалась. Ибо рассказано о гениальности этого человека, о его великом подвиге, ну и рассказано о том, что если мы следуем только вот этому, что человеческое тело первично, жизнь человека первична, то есть отрицание, откуда пришли и куда уходим, то тогда мы превращаемся в паразитов, наркоманов, даже живущих по очень хорошим кодексам, по очень хорошим укладам, морали. Мы все равно превращаемся в паразитов, которые, исследовав вокруг себя все, упираются дальше в голые стены. Мы находимся в неком пространстве. За его пределы физическими телами мы выйти не можем. Мы можем на стене, на полу, на потолке исследовать все вкрапления. Можем посмотреть в лупу, в телескоп, там еще что-то, из чего состоит, лизнуть, понюхать. Но дальше этих стен, своих трехмерных, предназначенных для трехмерки телах, плюс время четвертое, мы выйти не можем. И если мы не понимаем, для чего мы здесь оказались, мы все время будем искать способы улучшения вот этой самой физической жизни, там, созидания какого-то там замкнутого пространства ради созидания, творчества ради творчества, здоровья ради раздоровья, что-то еще. Это как наркоманы, которые получают радость и удовольствие от очередной дозы. Вот когда доза заканчивается, начинается ломка. И начинаются очень серьезные проблемы со здоровьем, с психикой, и не только с ихней, а с окружающими людьми тоже. Вот если вы не услышали вот этого посыла, то, ну что ж, не услышали. Либо я плохо рассказываю, либо вы невнимательно слушаете. Ну, значит, находитесь где-то в том, что вам удобно. Если услышали, тогда этот вопрос отпадает сам собой. Еще раз, ни я, ни Светлана, ни Алексей не принижаем подвига Ефремова. Это величайшие труды, но которые можно рассматривать с разных точек зрения. С первой позиции, с мерда. Это интересно, красиво, замечательно, так надо жить. Со второй позиции человека, как жить, а все ли укладывается, а где есть утопия, а что из утопии можно достичь, а что не достичь. С точки зрения человечего управленца, как теперь в общем управлять, как вот этого достигать и всего ли нужно достигать. Может быть, что-то не совсем в полной мере описано, либо что-то упущено. Например, там божественный уклад, божественный уровень может быть упущен. И если мы развиваем божественное, это безгранично. Бесконечно. Божественное, безгранично, бесконечно. Физическое тело, оно вот ограничено. А божественное бесконечно, безгранично. Ибо божественное создавало вселенную, которой ученые говорят, что она бесконечна. Представляете? А что ж тогда, или кто является тот, который эту вселенную создавал бесконечно? Так вот, если мы затыкаемся в физическом теле, сколько ты его не дрессируй, не форматируй, не дополняй, всегда наступит предел, и всегда будет разочарование. Всегда мы перейдем в состояние наркомана, которому доза мала. И начнется самоубийство. Если же мы допускаем, откуда мы пришли, куда мы уйдем, то есть божественное, мы расширяем свое сознание. Становится понятно, для чего мы приходим в этот мир, для чего нужны здоровые тела, для чего нужно жить в ладу с природой, в любви, в радости. Это естественное состояние, естественное качество нормального человека, которому не нужны моральные уклады, кодексы строителей либо разрушителей, потому что он так живет. Потому что он будет держать ответ на трех судах: суд совести, предков и богов. Какие еще уклады нужны, какие кодексы нужны? Если я с малолетства это воспринимаю, принимаю и так живу, какие мне еще нужны кодексы? И тогда вот эти все теории построения общества, которые написаны, они берутся как теории, которые мы можем применять для того, чтобы не было разрушения и для того, чтобы достичь тех укладов и посылов, ради которых мы сюда пришли, а не жить только ради того, чтобы жить в этих укладах и посылах непонятно для чего. Я же много раз задал вопрос, а для чего надо жить человеку? А для чего нужно вот это делать? А для чего исследовать? Просто быть исследователем. Это тупик. Вот у Ефремова Вот этот тупик наступает, если мы рассматриваем не с первой позиции, ой, как здорово, как хорошо. Не с второй позиции, да, общество хорошее. А с третьей, четвертой позиции. Я вам предлагаю посмотреть с четвертой, ну хотя бы с третьей позиции. Потому что первая позиция и так всем понятна, вторая большинству понятна. А вот третья и четвертая или непонятно, либо они даже не задумывались. Так что еще раз. Цель поставленная была достигнута, на мой взгляд. У нас получился очень живой разговор с некими, может быть, острыми элементами взаимодействия, но который позволил более широко посмотреть на поставленную цель. Так что я считаю, что все хорошо. Благодарю, Алексей. Вопросов больше нет. Наш эфир сегодня подошел к концу. И предлагаю каждому участнику нашего эфира, может быть, дополнить что-то и пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, вечное. Алексей? А что сразу я-то? У нас дамы есть. Даме всегда... Надо пропускать даму вперед, чтобы все хорошо рассмотреть. Шутка. Ну так, друзья мои, можно бесконечно долго сидеть в пробирке своих представлений о мире. Даже если пробирка прозрачная, мы будем что-то наблюдать, но будем наблюдать только с одной точки зрения, которую не расширить, не сузить мы не сможем. Это самоограничение. Если же мы понимаем, кто мы такие, то тогда мы можем вылезать за пределы этой пробирки, находиться внутри кристалла, на любой из граней этого кристалла, выходить за пределы кристалла и видеть мир целиком. Для чего? Не для того, чтобы просто быть исследователем, который развлекается, познавая что-то новое, а для того, чтобы познаваемое применять, для того, чтобы достигать те задачи, которые поставлены свыше. Вот если мы дополняем вот это к величайшим трудам, в частности, Ефремова, как фантаста, философа, социолога, то тогда то, что здесь сказано, начинает играть новыми красками, начинает перед нами раскрывать очень-очень многое. То есть мы выходим из ограничений. Вот я каждому из вас предлагаю этот эфир еще раз переслушать не с точки зрения того, что кто-то гнал на кого-то, что кто-то там кого-то осекал, а с точки зрения того, что давайте посмотрим более широко, с позицией, которая более высокая, более широкая, чем человеческая, для того, чтобы достичь того, чтобы, что написано здесь, а если это начал, что достигается в том случае, если не человек придумывает мир, а если человек живет в миру, потому что мир идеально создан. Так вот, вот такой подход расширяет нам многое, и многого можем добиться. И то, что здесь описано, можем применить уже с новой точки зрения. То есть не отвергаю я, а предлагаю вам посмотреть шире, как человеки, человечи, азы на то, что написано, на этот мир и применение всего написанного, сказанного в этом мире. Будь добру. Благодарю, Алексей. Светлана. Я благодарю за интересную беседу. Слушатели, зрители, благодарю за активную позицию, интересные вопросы и реплики. Желаю всем здоровья, добра и мирного неба над головой. До следующих встреч. Благодарю, Светлана. Наш эфир сегодня подошел к концу. И я тоже присоединюсь ко всем благодарностям. Также я благодарю всех участников, благодарю всех слушателей и зрителей. И хочу тоже от себя сказать, что даже на первый взгляд разность каких-то мнений позволяет все-таки увидеть, и соглашусь в этом с Алексеем, полную картину и более широкий взгляд на вещи. И нельзя относиться к каждому мнению так категорично, что вот один критикует, а второй кого-то защищает. Все мы смотрим на одно, и главное, какие выводы мы с этого сделаем и какие результаты от этого получим. А сегодня по одному из современных календарей, 23 марта 2023 года, на Народном славянском радио проходил эфир «Час быка» Ивана Ефремова. А так ли все однозначно? В студии у нас был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, Светлана Большакова. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила